Глава 5. Ну, вот я на месте. Котомку в сторону, а сам в помещении, где сложны шкуры старые, где стоит подъемник и дырка перехода на нижний этаж подземелья. Мне опять везет. До своего убежища добрался без особых приключений. Столкнулся с ребятами жмыха. Повезло, что среди них гнуса не было. Вот от кого у меня бы по-быстрому отмахнуться не получилось бы. А так сказал, что спешу, и побежал дальше, прижимая к своему боку пустую котомку. Потом я спустился в лаз, заткнув вход камнями и бегом по ходу. Почему спешу? Так у меня припасено замаринованное мясо, вчера так и не успел его приготовить. Да и в котомке еще несколько кусков имеется. Все то, чем угостил меня дедушка Хэ, он же Кирим в девичестве. Смеюсь. А почему бы не повеселиться? Деньгами разжился, в итоге с приличной одеждой и обувкой как на лето, так и на осень с зимой. Хотя, чтобы не выделяться среди шпаны летом, на людях продолжаем ходить босиком и в обносках. Но чистым, аккуратным, то есть не в слишком порванной робе. Ну а пока стоит по новой, более вдумчиво пересчитать оказавшиеся такими дорогими шкуры. И как-то надо их примочить в свои бухточки. Камнями привалить и подождать до следующего прилива. Главное, чтобы местные крабы мою драгоценность не попортили. Вот и виднеется проем в полу. Ну-ка, прислушиваемся и всматриваемся в сумерки каменного хода. Даже поворот хода просматривается. И вроде никого и ничего постороннего не видно, кроме разбросанного полуистлевшего тела старого охотника. Не то, чтобы он был обязательно старым по возрасту, просто он тот, прошлый. Старый хозяин этих катакомб, где теперь я обосновался, это спасибо ему и за одежду, и за оружие, и главное за денежку, которую он припрятал, а я нашел. Надо будет собрать его останки и прикопать там, наверху, у крепостной стены. Решено, так и сделаю, но уж точно не сегодня. Мне вон с остатками мяса надо быстро что-то решать. А раз быстро, то думаю, считать шкуры и замачивать их я могу и позже. А поем потом, сейчас главное мясо попробовать пристроить. И если не получится, то соли докупить и попробовать сделать из него солонину. Так орки в степи мясо на прокорм сохраняют. Откуда я это знаю? Так пока разделывал тушу, столько знаний в голове всплыло, что голова кругом пошла. Работает, работает умение, переданное старой травницей. Спасибо старушке. Пускай все у нее получится, а нет, так к смерти легкой. Так себе пожелание, если разобраться, хотя для кого как. Вытряхиваем из котомки деньги. 20 серебряных. Это же какие огромные для меня деньги. Пятая часть золотого. Ого-го. Эх, отлично, я сегодня расторговался, хотя если положить руку на сердце, ведь и не думал даже, что удастся загнать все старые шкуры. Да по такой огромной цене. И с ножом, как ни крути, очень удачно все вышло. За те деньги, которые озвучил мастер, я бы никогда этот нож продать не смог. Это и дураку понятно, так получу целых 2 ножа, да с обвесом и под свою руку. А по крепости, со слов мастера, даже мой вес лезвия на них выдерживать будут. Отличный обмен, я лично так думаю. Теперь осталось с остатками мяса разобраться. А может, ну его, себе остатки туши оставить? Пожируюсь декаду, съем все, может, ребят жмых угощу. Как вариант, но этот вариант не продвинет меня ни на шаг в вопросе заработка. Шкуры? Ну с ними в черне все решили. Или сейчас за серебряные, пускай порезанную местами, но свежую, безо всякой обработки, сушки и выдержки, или ждать целый год, а потом в 11 раз больше получить денег. Можно, как сказал дед Кирим, и месячные выделки принести ему, но это если он специально попросит, да и пятак серебром хуже, чем те же 11. Тут, как ни посмотри, а шкурами заняться бы надо вплотную, главное добыть их и при этом постараться уцелеть. Так, тянуть с решением нечего, что делаем? У меня еще и внутренности есть, их пристроить по-всякому не получится. Разве что тоже попробовать в таверну, как ливер для пирожков продать. Можно? Думаю, да. Или себе оставить. Как их приготовить, память подсказала. Нужно только требуемых специй на базаре прикупить. Но в этот раз можно и съесть внутренности, можно и поделить. Часть оставить себе, а часть постараться загнать в той же таверне у Кира. Принимаем решение. Тушу грузим и в нее складываем одно легкое, почку и сердце. Печень я и сам съем. Она из всплывающих знаний самая вкусная должна быть, и готовить ее намного проще. Туда, кстати, можно еще и кровь использовать. Надо только где-то кусок сала достать для жарки. Пока приду, она как раз свернется уже, кровянка получится. Кровь в любом случае никуда загнать не получится. Да и попортится она скоро. А потому серебряный пятак прячем за щекой, так надежней будет. И на сало, и на специи хватит, причем прикупим последний с запасом. Особенно соли. Пол котомки точно наберу. Траву я уже скинул, и она пустая. Места для переноса специй вполне достаточно. А теперь укладываемся на выход. Кинжал оставлю, нечего судьбу искушать. Лучше лишиться шкуры и мяса, тем более шкуры свежак, чем своего красавца. А ведь если прижмут, то я его, не задумываясь, в ход пущу, как и свое умение. Правда, тогда светить придется со вспышкой, чего очень бы не хотелось делать. Ну все, на выход. Почти без внутренностей, передних и задних ног, туша была для меня по весу вполне подъемная. Тяжеловато, конечно, но и мельчить ношу как бы мне не хотелось. В ближайшую таверну я уж точно не сунусь, ее хозяин со мной говорить не будет, а вот прибить может легко. А потому топаем в обход вдоль крепостной стены, и там расположена таверна Кира. Одно хорошо, вся дорога под уклон идет, полегче идти получается, но все равно я уже сильно вспотел, и ноги от усталости подрагивать начинают. Народ на меня косится. Мелкие не пристают, хотя в глазах удивление. И взрослых тут нет, все в районе базара обитают или у храмов на паперти милостыню просят. Все пристроены, все заняты. Тут только те промышляют, кого по разным причинам до рынка не допускают. Мелочь всякая мне не страшна, а многие знают, что я в хороших отношениях с бандой жмыха, а он среди малышни Мазду держит. Ну а воришки, те знают, что я траву их травнице сдаю. Это ни для кого не секрет, и трогать меня из-за непонятного груза, по идее, смысла нет. Но, как обычно, в каждой своре есть своя тощая плешивая шавка. «И куда это мы тут через наш район что-то тащим?» Раздался голос откуда-то сбоку, меня прихватили за ворот со стороны плеча, на котором не было ноши. Я устало бросаю кожаный куль на землю. «И что тут у нас?» — тот же противный голос, хозяин которого попытался развернуть меня лицом к себе. «А вот это ты зря. Я, в принципе, даже рад остановке, перевести дух давно стоило бы, но мне хотелось как можно быстрее добраться до таверны. Отмахиваться бесполезно, этот хрен явно сильнее меня, а вот резко поджать ноги и увлечь его резко головной вниз — хорошая идея, а потом ногами, оттолкнувшись от земли, резко выпрыгнуть вверх. Хрясь! Бью головой в лицо урода. Ведь даже не рассмотрел, кто это меня попытался остановить, а сразу атаковал. «А, он мне нос сломал!» — верещит сухенький мужичок, прижимая руки к свернутому носу. Да тут я ему не только в нос попал, и губы всмятку. Хороший удар вышел, но и останавливаться не стоит. Рядом вон еще один из этой шайки нищих, состоящий, видимо, из беженцев. И похоже на то, что это главарь этого сброда. И одет он получше прочих, и даже что-то типа ножа у него на веревке, который вместо пояса болтается. А в этой ситуации оружие мне ой как надо, кинжал я оставил у себя в убежище. Пока крик да дело, продолжаю движение. И боковой частью стопы наношу резкий удар главарю под колено, при этом рукой стараюсь схватиться за рукоять его ножа. Такой подлости субтильный мужичок никак не ожидал от такой мелочи, как я. Немного не рассчитал сил, я устал и точность не тогда испугался, что там говорить. Удар пришелся пяткой и резкости больше, чем надо, да и в бок попал голень, да еще и под коленку. Как результат, похоже, выбил чуваку коленную чашечку, если и вовсе не получилось сломать лучевую кость. Эх, хорошо, оказывается, меня раньше кто-то учил драться. Очередной крик. И уже двое мне и моему кулачному мастерству серенады поют. Нож у меня в руках, плохонький, но явно с неплохо заточенным лезвием. Проверить успел, полоснув какого-то самоубийцу по руке, что тянул к моей тушке свои грабельки. Теперь вон присоединился к первому пострадавшему, зажимая здоровой рукой длинный порез на другой руке. Ну вот, теперь трио песни поют, что так ласкают мне слух своим ором. Ведь на их месте, походу, должен быть я. Да вот незадачка, я явно был против такого развития событий. Все, остальная шайка бросилась в рассыпную. И что характерно, на улице ни души, ни единого прохожего. Шаг к главарю. Заступаем к нему за спину. Свободной рукой хватаем за волосы, второй приставляем лезвие ножа к пульсирующей жилке на шее, что гоняет кровь в голову. Карман выворачиваем, все трое. Но походу кто-то еще не понял, с кем связался. Глава решил перехватить мою руку. Ну ты сам этого хотел. Уворачиваемся чик ножичком. Мочка правого уха падает на землю. А-а-а! Ну вот, не дёргался бы, и на одного было бы меньше среди окровавленных. Кость вправят. Похромает с декаду, и все пройдет, а теперь с укороченным ухом жить придется. Ну а главарю, ору в его неповреждённое ухо. Еще раз дернешься, будешь дергаться в предсмертных конвульсиях с перерезанным горлом. И этих добью, мне свидетели не нужны. Насмотрелся я на таких уродов, пока с караваном шел до морского порта. Видел, что они творили, и до сих пор передо мной лик той женщины, которую я считаю своей матерью, на нее тоже типа таких тварей тогда напали. Так что научился, как отбиваться от этих падальщиков. Они не люди, они уже падаль. Все-все-все, не на шутку испугался главарь. Выворачивай, ору ему в ухо, иначе твое тело я и сам потом обыщу. Конечно, убивать мне никого не хочется, да и нельзя. Рабский ошейник тут же от стражи получу, и никто за меня не вступится. Я для них никто, а убийство налицо, продадут в рабство и будут в своем праве. Но этого эти неудачники не знают. Да я со стороны мальцом выгляжу, тут только мало кто знает, что умения у меня вскрылись после подарка старой травницы. Знания разные так и прут из меня. Ну и личный опыт странства и сказывается. Главное не дать слабину и уверенности побольше в голосе. Надо дать понять, что без промедления пущу нож в дело, причем не порезами, а реально убивать готов. А ведь я реально готов. «У нас ничего нет», — шипит главарь. Вот это ничего и давай, ухмыляюсь я. Знаю порядки в таких шайках. Все, что есть ценного, хранит при себе главарь и припрятывает смысла нет. Найдут и стащат, что имеет хоть какую-нибудь ценность. Так что без навара из этой стычки я уж точно не уйду. Ножом уже разжился, теперь еще что-нибудь с этих нищебродов стрясти. Так-то я бы, конечно, не решился связываться со взрослыми мужиками, но они не оставили мне выбора. Из этой стычки я бы вышел отсюда в виде раба или трупа, другого не дано. Не отпустили бы, порядки среди таких шаек дикие, не зря этих бродяг стражники отлавливают и на рудники. Но я не стражник, а мне они в качестве рабов уж точно не нужны. И оставлять в живых свидетелей убийства тоже не стоит. Сдадут, а потому трясем, шугаем и продолжаем прерванный путь. Главное, чтобы никто посторонний из горожан в этот закуток не сунулся. «Отпусти, а мы тебе денег немного дадим», — придушенно шевелит губами главарь. Я уже успел снова приставить лезвие ножа к его шее и даже посильнее прижать, чтобы немного надрезать кожу. Струйка крови уже и так заляпала его порванный грязный прикид. «Быстро! Но рукой двигаешь очень аккуратно. Дернешься еще раз к моей руке своими граблями, полностью отрежу ухо. Действуй!» Медленно, очень медленно. Тянется к вороту рука. Я напрягся. К его уху я не успею метнуться ножом, а совладать в открытой драке с тремя взрослыми, хоть и истощенными мужиками, вряд ли смогу, особенно когда они будут ждать атаки. И бросать свою поклажу мне очень не хочется. Придется горло дураку резать, а потом и остальных добивать. Явно мужик опытный и понял, о чем я могу думать. Так что дураком он не был. Мочка уха — это ерунда. Главное — жизнь спасти и вырвать ее любой ценой из рук тронутого на голову малолетки. Что-то зажал в кулаке мужик и тащит из-за пазухи обратно до свет божий. «На землю откидывай», — командую я. Молча в сторону вытягивает руку и разжимает ладонь. Краем глаза глянул, что в итоге упал на землю. Пара монет и колечко. Пойдет, как плата за их никчемную жизнь. Плюс сюда еще и ножик, пускай плохонький. Отталкивая от себя голову главаря, вынуждаю его завалиться вперед. И уже тем двоим, что с ужасом застывшим в глазах смотрят за развивающейся для них драмой. «Теперь вы, хватайте своего подельника под руки и бегом отсюда. Еще раз вас тут увижу, уши потрезаю. Ну, бегом!» Два раза повторять не надо было. Честно думал, кинуться на меня. Ну, кишка танка, сдрефили, подхватили свою главу подмышки и потащили воющего от боли, как они неудачника, в противоположную сторону относительно того, куда я шел. Что ж, отлично, но возвращаться придется по центральной улице, а потом опять на базар свернуть, хотя если удастся сбагрить мясо и ливер за деньги, то мне в любом случае прямой путь на базар. Соли купить и пряностей. А теперь пару мгновений передохнуть, нож за веревку, что вместо пояса у меня, чтобы он под рукой был, так на всякий случай. По новой ношу свою на плечо и быстрее передвигать ножками. Оказывается, не так-то и просто добраться до нужной мне таверны. Больше серебряного не дам. Я у цели своего столь трудного путешествия. Устал, выбился из силы, и та стычка заставила меня сильно перенервничать. И вот теперь эта яростная торговля, в которой я ничего по сути не смыслю. Видя мое состояние и усталый вид, трактирщик выставляет совсем уж неприличную цену, но мне-то, походу, возразить нечего. За левер, так уж и быть, еще серебряный и не медиком больше. Хочешь, я эту шкуру за два серебряных заберу, чтоб тебе ее обратно не тащить? Ты смотри, уже два серебряных за шкуру, а загонь ты ее минимум за пять, а то и больше. Ну и торговаться не хочется, если честно. По кругу перепадет мне всего ничего. Четыре серебряных, но с учетом, что ливер половина и ноги у тушки отсутствуют, почти нормальная цена. Пять серебряных за все, озвучу я свою цену. А также полный обед за ваш счет и с собой пирожков штук 10. Можно с ливером вместо мяса. Мы стоим на заднем дворе. Вокруг крутятся работники, есть и малышня моего возраста, а есть кто постарше. Мне еще отсюда как-то предстоит с деньгами выйти, а это еще походу та еще задача. Но это при условии, что мы сможем с трактирщиком договориться. Мое прибытие вызвало фурор, особенно когда я огласил просьбу позвать хозяина заведения и поведал, что в моем кожаном свертке тушка настоящей крысы из подземелий. Трактирщик, конечно, нагло сбивает цену, понимая, что не от хорошей жизни я тащился именно к нему. Что там говорить, есть и поближе к базару таверны. Не спорю, можно было попробовать и там сбагрить свою добычу, но боялся отца моего бывшего ученика. Вот же он меня подставил, так подставил. Но и сам трактирщик, сбивая цену, не хочет, чтобы свежее мясо уплыло из его рук и старается так нечаянно уточнить, а будут ли еще поставки. Планирую ли я заняться всерьез этим опасным промыслом? «Питак, если шкуру оставишь», — принимает решение трактирщик. «Пирожков 5 с картошкой или капусты на выбор, и 5, так уж и быть, с ливером, но коровьим или свиным. Обед всегда с меня. Сколько съешь, столько съешь, но на вынос ничего, кроме пирожков. Согласен?» Киваю, а куда деваться? Никуда свою поклажу я больше тащить не хочу. Выбился из сил, да и поесть по-нормальному не мешало бы после таких-то передряг. И 5 серебром — это тоже отличные для меня деньги. И тушка без ног, а про это тоже помнить надо. По шкурам, если займусь добычей крыс серьезно, то однозначно продавать их так за бесценок больше не буду. Рискну высушивать их и вымачивать в морской воде, тем более такая возможность у меня имеется. «Сделка», — магическое слово прозвучало. Ударили по рукам. Показываю на свою поклажу, взамен отсыпали серебра целых 5 маленьких серебряных кругляшей. Причем гад делал это не таясь, показывая всем, кто рядом находился, вот смотрите, я ему деньги даю. «Да, выбраться мне теперь отсюда будет той как непросто, тем более на полный желудок». «А что если... А сколько у вас будет стоить мне тут помыться?» — уточняю я. «Уж больно хочется в горячей воде поплюхаться в свое удовольствие». И если есть что предложить из поношенной детской одежды на меня, я бы тоже не отказался взять. Но чистый. Эту, я показываю на свою робу, я постираю. Интересно, какую цену за все мои запросы загнет. 2 пятака медью за комнату за ночь, немного подумав, отвечает трактирщик. Мой потрепанный вид вызывает в ее душе, видно, жалость ко мне. Комната, конечно, не хоромы, но клопов нет и белье постельное имеется. Но спать ляжешь только после того, как хорошенько помоешься. Постирать и высушить твои вещи еще пятак. Но это девкам. Они за такую работу меньше не берут. Утром все чистое будет и высушенное. Так-то в основном за приличные комнаты меньше пятака серебром не просим, но в стоимость входит за сутки и обед, и завтрак с ужином, но без вина. Но комнаты эти в основном для купцов и благородных. Если желаешь, могу и там заселить. Деньги у тебя имеются, усмешка на его лице. На сутки хватит? Ну уж нет, нашел дурака. По одежде. Думаю, найдем на тебя что-то поприличнее. Сейчас озадачу. На ночь, и чтобы после помывки одеться. Ночнушку выдадим, но ее не продам. Материал хороший, почти новая она, хоть и девчачья. Ну ничего, и в ней поспать сможешь. Это бесплатно, чтоб ты голым задом не сверкал, пока твою одежду стирать и сушить будут. Ну и по одежке в целом. Подберем на тебя летние штаны и рубаху. Пояс не обещаю. Если что подберем, то дам. Легкие туфли на плотной коже. Пускай и старые они, но крепкие еще. В общем, за ночь, ужин и завтрак за все с тебя один серебряный. Много ты не съешь, а одежду и обувку, хоть и крепкую, подберем, но старую. Устраивает такой вариант? Я про себя думаю отлично, но проблемку, как отсюда незаметно смыться с деньгами, этот вариант не решает. С другой стороны, помоюсь по-нормальному в горячей воде, совсем как богатей, но хоть и плохенький, но все же запасной одеждой прибарахлюсь. А утром что-нибудь обязательно придумаю. А про то, что я много не съем, это он зря. И пирожки с собой, напоминаю я. Это не обсуждается, поправляет он меня. За это мы с тобой уже по рукам ударили. Так что, потратишь на себя один серебряный? А почему бы нет? Получите, возвращая ему один серенький кругляш. Отлично, радостно скалится трактирщик. Интересно, с чего он такой добрый-то, не понимая ситуации? «Чили!» — кричит он. Появляется мальчишка моих лет, может, чуток старше меня. Чернявенький, и это, одежонка у него весьма приличная, как и новые мягкие сапоги. Может, родственник какой-то подрабатывает, тут у него, а то и вовсе сын? Этого господина заселишь в номер под лестницей на втором этаже. Проверишь, чтоб постельное застелено было. Если нет, то к лаху пришли, пускай заботится. Ей же скажи, чтоб белье Ваде дала, одну рубаху-ночнушку и простынь чистую в помывочную принесет. Поможет парню помыться, его вещи постирать и кое-что еще ей подкинуть тоже в стирку. Все к утру высушить. Но вначале, после помывки, через черный ход, не заходя в гостиный зал, его в комнату отведет. Оплачено щедро. Ты к тому времени обед туда же подай. По варианту 2, для наемников. Видя непонимание у меня в глазах, объясняет. У меня наемники из местных отрядов столуются. За все платят их капитаны. Вот и комплексные обеды для таких случаев разработали. Они одинаковые и сытные, и стоят тоже всегда одинаково. Не бойся, довольным останешься. Это в счет нашей первой договоренности. Что пожелаешь сверх этого, не вопрос. Чили за тобой присмотрит. Чего дополнительно потребуется, через него закажешь или через клаху, что мыть тебя будет. Да не смущайся ты так, она тебе в матери годится. Ничем таким ее уже не удивишь, да и любит она детей. А ведь реально, как подумаю, что за моей помывкой женщина следить будет, так чувствую, что краснеть начинаю. Хотя обычно мужчинам с деньгами молоденькие девки помогают мыться. Откуда знаю? Так опять видно, умение травница сработало. Все обговорили. Что непонятно будет, найдешь меня, если мои работники разъяснить не смогут. Обычно я из таверны никуда не ухожу. Хлопает в ладоши. Все, занимайтесь. Развернулся и скрылся за дверью, ведущей, как я понял, на кухню. Тут кто-то дергает меня за рукав моей рубашки. Оказался это мой сопровождающий. «Пошли, что ли?» — говорит, вздыхая, Чили. И мой баул уже пропал. Кто-то забрал, а я ушами хлопаю, даже не понял, когда это произошло. Вот же лопух. «Ага», — отвечаю я. «Вот же, расслабился. А ведь рановато что-то, слишком добр трактирщик ко мне, не к добру». «Комнату вначале покажи», — прошу я своего провожатого. «Котомку там оставлю. Есть куда положить, чтобы не своровали?» Тот так недовольно глянул на меня. «Пошли. Сундук там есть, на замок закрывается. Обычно в таком номере наемники останавливаются, у кого с деньгами напряг», — объясняет парнишка. Постепенно он оттаивает. «А ты в одиночку крысу-то завалил?» «Вот что его гложет». Я киваю, а сам с интересом оглядываюсь по сторонам. Вошли-то мы в ту же дверь, куда скрылся трактирщик, но, к моему удивлению, сразу в кухню не попали. Тут вдоль стены коридор идет. С одной стороны двери встречаются, видно, в подсобные помещения они ведут, и в кладовые с кухней. А там через них, думаю, в общий зал попасть можно. Сама таверна меня впечатлила. За время своего путешествия с караванами я насмотрелся на подобные заведения. В отличие от виденных ранее, эта таверна выгодно отличалась от тех. Во-первых, 3 этажа, большой двор, и, что интересно, даже с кузней. Конюшни и высота потолков, как 4 моих роста. Стены сложены из огромных бревен, хотя напрашивался камень, а тут нет, все из дерева сделано, и видно, что новострой еще не успело толком дерево огромного сруба потемнеть. «Да, сам убил», — все-таки отвечаю я на заданный вопрос. «С парнем надо чувство закорешиться. Тут вспоминаю, что мясо у меня готовое осталось там, в подземелье, которым угощал меня дедушка Кирим. Жаль, если пропадет». «Перекусить бы чего», — кидаю я пробный шар. «Ты сам-то еще не проголодался? Угощаю. Меня, кстати, Нов зовут. А то я-то знаю, как тебя звать, а сам не представился». Парень явно обдумывает мой вопрос насчет перекуса. Он, видно, тоже не отказался бы перехватить чего вкусненького. «Сейчас до комнаты тебя доведу. Подождешь там. Мне еще Клаху найти надо. Озадачить ее насчет тебя. Обедать, как я понял, ты собрался после того, как помоешься?» Киваю молча, подтверждая его догадки. «Тогда кувшин кваску захвачу и пирожков, но с мясом. Сам их люблю. По пятаку меди за каждый. Ты как?» Пятак, конечно, немного дороговато, но чувствую задницей, что жадничать в этом вопросе не стоит. Протягиваю ему очередной серебряный кругляш. «Захвати тогда 2 кувшина кваса, а то ночью пить захочу и куда. Ну и пирожков с мясом на остальные. Осилим?» «Легко», — обрадованно отвечает Чили. А вот походу и дошли. Поворот коридора, и тут же видно лестницу, которая ведет на 2-й этаж. «Нам сюда», — подтверждает мое предположение пацан. Мельком кидаю взгляд, куда ведет коридор уже от лестницы. Как ожидалось, в общий обеденный зал. А народу там прилично. Гомон, смех, крики, хлопки, шлепки, какие-то, в общем, тот еще гвалт. Увидев, куда я смотрю, Чили недовольно говорит. «Караван вчера в город зашел из самого султаната, говорят. Осторожней, не нарвись. Южане славятся тем, что мальчиков любят, а не девочек. Помылся, поел и спать. Уборный чуть дальше есть, покажу». «И чем так опасны южане?» — уточняю я, насторожившись. Парень хмыкает недовольно. «Выкрасть могут, какой-нибудь гадостью опоят, и все, проспишь свою свободу. Очнешься уже в гареме какого-нибудь султана-сластолюбца. Так что бесплатный совет. В ближайшие дни так 10 в городе старайся поменьше мелькать». «Хороший совет, главное, очень вовремя. И что, бежать прикажете, когда за постой и помывку с новой одежкой для меня деньги уплачены? Может, от того и добр был наш трактирщик, что задумал меня, так сказать, удачно пристроить в хорошие руки? Чувствую, спать сегодня лучше в полухо и проверить, как окно и дверь закрываются. Хорошо ли?» А вот, похоже, пришли. Только поднялись на 2-й этаж и тут же вбок под лестницу, ведущую на 7-й этаж, заруливаем. 7 на двери выведена. 7 номер, значит. Ух ты, даже замок имеется. Ключ, правда, слишком уж большой. Откуда его достал Чили, я так и не понял. «Заходи», — предложил парень, отворив передо мной дверь, причем толстую. «Располагайся. Вон там сундук, ключ в замке. Тебя от двери я сейчас дам запасной. Закрою, чтобы никто не смог сюда сунуться. Так, кровать не заправлена, непорядок. Ладно, этим я сам займусь. Я побежал за перекусом и Клаху найду. Не скучай, я скоро». Деловой парнишка оставил ключ от замка еще дополнительно к замку в двери. С этой стороны имеется массивный засов. Закрываемся на все засовы и замки, надо обдумать ситуацию, как отсюда с деньгами смыться, пока есть время, и никто не тревожит. «В окно вылезти?» «Вариант, но тогда и обед, и ужин с завтраком, с одеждой и обувкой, купленной, кстати, за свои деньги, пройдут мимо меня». «Нет. Так-то я неплохо на сегодня устроился, хотя и не по деньгам и доходам своим живу, но сделка с трактирщиком очень выгодная. Смущает только, чего он так щедр со мной, и упоминание Чили про людей из султаната. Значит, грешат тем, что маленьких мальчиков воруют. Ой, как нехорошо. А я в сам цветник по незнанию залез. Теперь как-то выбираться отсюда надо. И желательно без потерь, как денег, так и свободы. Но душа хочет отдыха и искупаться в ванне с горячей водой. Настоящим мылом пройтись по телу, да мочалкой сдирая въевшуюся грязь. Я, конечно, моюсь, и даже иногда с мылом, но в морской, пускай не очень холодной, но все же не горячей воде. Потом плескаюсь в ручейке, и вот там уже вода ледяная. Но по-другому, как смыть соль, я не знаю. А тут настоящая мыль не имеется и ванная с горячей водой. Нет, от таких соблазнов я устоять не могу. Котомку в сундук прячем. Ключ от сундука под матрас суем. В котомке-то у меня и нет почти ничего, если не считать остаток денег. Мой пятак, что с собой брал, 3 пятака с серебром, что от напавших на меня нищих досталось, и вот 3 серебряных после того, как удалось загнать трактирщику остатки мяса. Улегся на незаправленной кровати, верчу в руках колечко, которое удалось выбить из главаря нищих бродяг. Странное оно какое-то. Не могу понять, из чего сделано. Изящное, тонкое колечко, вот только отчего кожа на груди под моей манистой так нагрелась. Или мне так кажется? Да нет, реально жжет с напоминания о доме. Или он у меня когда-нибудь был? Артефакт? Возможно, все равно понять, что мне в руки попало, я не в состоянии, поинтересоваться не у кого. А пока... Будто шебуршание ключа в замочной скважине, не как Чили пожаловал с угощениями. О, точно. Пинком ноги дверь открывает, руки заняты. Приличный поднос у него в руках. Пыхтит, но тащит. Следом за ним дородная тетка с добродушным лицом. Меня увидела, к тому времени я уже на ногах был, успел за пазуху колечко примастить. Так вот, увидела меня, заулыбнулась, что-то проворковала, типа, так вот ты какой, из-за кого воду греть пришлось. Прошла, походу, потрепав меня по вихрам, волосы отросли прилично так. Подстричься бы, да где? Наверное, я был слишком растерян появлением этой доброй тети, оттого, по-видимому, свои мысли я и озвучил вслух. Так тебе же не дворянскую прическу делать, смеется она. Вот перед тем, как помыться, я тебе и постригу. Умею, не бойся. Чили на ее слова согласно кивает головой. Тетка на все руки мастер. Что постирать, одежду подшить или заштопать, все к ней. Не бойся, я и сам у нее стригусь. Успокоил. Поднос с едой уже на столе. 2 кувшина приличных размеров, кстати, глиняных. На невысказанный вопрос парень просто объяснил. Квас. Хлебный, но вполне сладкий. Пиво не смог достать, пожимает плечами. Брат не дал, хотя заплачен тобой щедро. Ну да ладно. За 1 кувшин пятак медью, 2 он просто так набрал. Хвастается он. И на остальные деньги пирожков наши поварят отсыпали. Деньги им напрямую отдал. И всего 3 медика за штуку получилось. Так что на брата по 15 штук вышло. Цени. Я улыбаюсь в ответ. Хорошо-то как на душе. Люблю повеселиться, особенно пожрать. Это правило мне уже давно вдолбили. Если нет закуси, жратвы и выпивки, какое может быть веселье? Так, о чем это я? От такой жизни быстро взрослеешь, когда каждый день у тебя основная цель стоит выжить. Во что бы то ни стало, выжить. А между тем тетя уже заправила постель. Я в мыльню готовить ванную к постирушкам. Запасную простынь взяла вместо полотенца. Девчачью ночнушку носить будущим воинам невместно. Взяла мужскую рубаху, она ему до пят будет. Ну ничего, переночует и в ней, ничего страшного в этом нет. Перекусите и его в мыльню. Там вас буду ждать. У вас на все про все час есть. Пока вода нагреется, пока я приготовлю, все раньше приходить не надо. Сидите тут. Если сама не приду, приведешь его. Это она уже Чили указание дает. Так, и ножницы с бритвой не забыть. Бормочет она себе под нос, скрываясь за дверями моей на сегодня комнаты. А мы набросились на угощение. Чили и плошки деревянные вместо кружек не забыл с собой прихватить. Квас-то куда-то наливать надо. Сидим хорошо, по 3-му пирожку добиваем. Вкус восхитительный. «Говяжий фарш», — хвастается Чили. «У нас лучшие пирожки делают в городе. И большие, и по цене не очень дорогие». 5 меди за мясо? Это ты называешь недорого?» — удивляюсь я. «Хотя, по правде сказать, вкусные они до одури, большие, чего уж точно не отнять». «Вот», — тянет довольный Чили. «Вкусные и большие. У нас они не задерживаются. Вот сегодня партию сделали, так я почти последний забрал. Все раскупили. Опять замес делают, и так по несколько раз в день. И ночью тоже кухня не простаивает. То стражники зайдут перекусить, то, кто в путешествие следует, и у нас проездом останавливаются, все с собой в дорогу пирожки наши заказывают. Так-то? Сидим, довольны, жуем. Тебе-то, ваш хозяин, кем приходится? Уточняю я. Тут, как бы, между прочим, улыбочку на лицо натягивает, ну, очень довольную. Вообще-то папой. Удивление у меня на лице. Нас у папы 7, я 5. Кроме меня еще 2 младшие сестренки, а старшие все в таверне работают. Старшие девчонки замуж повыходили уже, они обе старшие среди нас. На кухне заправляют. Одна Сельва выпечкой занимается, а Куми обеды готовит. Вернее, поварят им командуют. А парни в таверне. Один за прилавком, за стойкой сидит. Второй в разносчиках командует. Все пристроены, все при деле. А ты, уточняю я. На мне хоздвор, конюшня, кузня и все, что там находится. Ну и гостей встречаю, развлекаю. Как сейчас, улыбаюсь я. Ага. Опять предаемся наслаждению, поглощаю кулинарные изыски сестер Чили. Слушай, не объяснишь мне, начинаю я. Чего? Столь однозначно отвечает Чили. «Да понимаешь, меня смутило все это». Развожу руками в стороны. «Чего это?» — не понимает мой сотрапезник. «Чего со мной отец твой такой добрый?» — выпалил я в открытую. Ожидал любой реакции на вопрос, но не смеха. «Но ты и глупый», — отсмеявшись, говорит Чили. «Вот ты за сколько остатки крысиной туши продал?» Я прикинул. «Ну, получается, что за серебряный. Нет, даже за 2», — отвечаю я. «Вот. А одна порция фирменного блюда крысина по-хомски, отец родом оттуда, потому и название такое. Так вот, одна такая порция для тех же гостей из султаната может до 5 серебряных доходить, обычно минимум 3. Вот и считай, сколько порций выйдет из принесенной тобой туши. Так что пару золотых отец на тебе уже заработал. Видя, что начинаю хмуриться, быстро продолжил. Ну ты не сердись, это грязными пару золотых. А так вычти все, что всем причитается, то и немного очень остается. Так-то, а поставок крысятины нет. Почти совсем. Ты второй за декаду. Есть тут у нас охотник в годах, но он редко стал выходить на промысел, боится. Прибившиеся из беженцев пытаются в катакомбы лезть, но обычно оттуда не возвращаются. Потому и удивительно, что ты смог добыть крысятину. Охотников уважают и боятся одновременно. И воры их не трогают. Кто же будет потрошить курицу, несущую золотые яйца? Если продолжишь охотиться на этих порождений тьмы, то уверен, отец цены на закупку у тебя мяса поднимет до честных. А так думаю, что серебряные для тебя приличные деньги. Вот и весь расклад. Подумай вовсе о том, чтобы сюда к нам перебраться. Не знаю, где ты живешь, но на этот вариант проживания, думаю, всегда можешь рассчитывать. Ну, тебе решать. Стук в дверь. «Так, в мыльню пошли!» — раздался голос тети Клахи. «Давай, дуй, отмывайся», — подбадривает меня Чили. «А я насчет обеда пока поинтересуюсь. 2 часа, думаю, у тебя есть. Ты не против, если у тебя поем тоже?» «А давай это, квасу еще принеси», — прошу я, соглашаясь на его просьбу. «Хорошо», — мне ответом голос Чили. И меня, приобняв немного за плечи, куда-то вниз по лестнице, повела тетка Клаха. Непередаваемое наслаждение. Я прикрываю глаза. Расслабон. Уже остатки стыда смылись с первым ковшиком горячей воды, расплескавшимся на моей уже вымытой голове. Как же я исхудал, тетя Клаха только и причитает, кожа да кости. Но я-то знаю, что и жилы есть, а они и дают моему телу основную силу. Подвеску снимать не решился, да и не смогу я этого сделать. Так с ней плескаюсь в наполненной горячей водой огромной для меня деревянной плашки, что заменяет тут настоящую металлическую, покрытую глазурью ванну. Откуда я знаю? Так опять умение бабушки вскрывает в моем воспаленном мозгу старые, уж больно необычные знания. Не раз и не два я в таких красивых ваннах, оказывается, водные процедуры принимал. Добрая улыбка на лице этой простодушной женщины. С печалью смотрит на мои восторги, написанные на моем детском лице, от простой помывки в ванне. Едва слезы от умиления сдерживает. Отлучалась ненадолго, принесла вещи, которые мне отобрали для продажи. Штаны вполне, заплатка, что интересно, на них нет. И курточка такая легкая, из плотной ткани, бесцветная. Краска выцвела. Со слов тетушки, в этой паре все мужички, то есть сыновья трактирщика, походить успели. Но качество одежды выше всяких похвал. Со слов моего ангела-хранителя, я так о тетушке Клахе говорю, уж больно она ко мне по-доброму относится. Так-то я уже отвык к такому отношению к себе, но вернемся к одежде, что мне перепало. Ткань от ушастых, и шили они тоже, и этому комплекту одежды, со слов моей помощницы, лет 20, не меньше. Еще отец трактирщика из поездки в султанат привез подарки своему малому внучку. И вот теперь решили мне передать этот костюмчик. А что, я только рад. «Рубашку я тебе из вещей Чили подобрала, вы почти одного роста, а вот эти чешки», показывает она мне на полу туфли тонкой выделки, «к тому костюму в комплект шли. Старые, конечно, в них Чили в конюшне стоило чистил, но, поверь, они еще очень крепкие. Я вообще подозреваю, что все эти вещи перворожденные с помощью магии усилили как-то», — сделала предположение тетушка. «Ведь сколько поколений качеров этот комплект носили? Это прозвище клана нашего трактирщика, ведь заметь, ни дырочки нет». В голове щелкает. «А почему тогда мне их отдают?» — удивляюсь я. На что получаю не менее удивленный взгляд женщины. «Так фасон старый, даже малые отказываются эту старую вещь, хоть и очень удобную и добротную носить. Совет. Тебе надо найти тех, кто сможет качественно покрасить их в приличный цвет. Мастера есть, хотя любая работа мастера стоит хороших денег, а неучу давать в руки это произведение искусства эльфов не стоит. Лучше раз потратиться и носить потом вещь с превеликим удовольствием, чем выкинуть. Могут испортить». Потом взгляд на меня. «Хотя для тебя и нет смысла еще и на это деньги тратить. Тут явно не менее 10 серебряных уйдет, чтобы качественно все сделали», — говорит она. «Ого», — про себя думаю я, — «только на покраску 10-ю часть золотого? Не, такой красоты мне уж точно не надо, во всяком случае, пока. И так обойдусь». Подмывало меня в душе вылезти из ванны и примерить будущие обновки. Вот только потом по новой в ванну я могу и не попасть, решит тетка, что я намылся, и все, закончится удовольствие. Нет, еще понежусь в горячей воде, тем более вон в большом кувшине Клаха еще кипяточек принесла, чтобы воду разбавлять. Понежусь еще, а в голове воспоминания потихоньку всплывают, стоит только прикрыть глаза. Воспоминания, словно через пелену, прорываются, тоже связанные с помывкой. Правда, я там вижу себя словно со стороны и лица людей, что рядом со мной как бы размыты одни очертания, ничего не понятно. А вот ощущение от купания в огромном бассейне словно не настоящее. До меня еще и плавать учат. А возраста я в своих воспоминаниях совсем уж маленького, но явно разговаривать умею уже и ходить тоже. Спасибо неведомым родителям, привитые ими навыки держаться на воде меня в итоге спасли от рабства. Пока я нежился в воде, Клаха замочила в деревянном тазу для стирки всю мою одежду, как новую, так и старую. Стирает, а я рядом в ванной воде плескаюсь. Как же хорошо, обо всех невзгодах забыл. Надо бы чаще сюда в гости заглядывать, вот только чувствую, заявись я в очередной раз желанием помыться в таверну без куля с мясом крысы, то услуги по помывке и того же предоставления номера для ночлега обойдутся для меня намного больше, чем в один серебряный. И это еще без покупки очередных рубах и штанов. Явно большую скидку трактирщик мне сегодня сделал, что, впрочем, и неудивительно, раз на принесенном мной мясе твари он наварится в итоге неплохо. Сколько там, говорил Чили, одна порция мяса стоит? От 3 до 5 серебряных? Нехилый навар, оттого и такая щедрость. Широкий жест, чтобы я еще рискнул собой, попытавшись добыть крысятины. Хороший рекламный ход. Вот только я пока не представляю, как поставить на поток добычу крыс. Не представляю. Вновь с ножами, ну пускай и с кинжалом тоже, выходить против этих монстров-убийц я не хочу. Надо что-то думать по поводу подходящего оружия. И второе, учиться этим оружием пользоваться. Боюсь, моих небольших знаний явно не хватит. Не брать же с собой в подземелье меч, даже если найду что-то по своей руке. Явно у меня невеликие знания в области владения этим видом оружия. Лук, а лучше арбалет, но это уже ближе к истине. С их помощью можно попытаться устроить охоту на хвостатых монстров. Вопрос, как их завлечь в засаду. И второй вопрос, где взять подходящее оружие, да еще под свою руку. Да и неизвестно еще, умею я пользоваться ими, хотя думаю, что меня учили. Почему так думаю? Если уж так основательно в этом возрасте давали и вбивали в меня знания по пользованию кинжалом и ножами, включая метательные, то уж охоте, по логике, меня тоже должны были учить. А значит, лук или все-таки арбалет? Надо по оружейным лавкам пройтись, подержать разные арбалеты и луки в руках. Если что знаю, то обретенное умение мне об этом подскажет. Впрочем, надо как подержать, так и подобрать под себя либо меч, либо кинжал, дополнительно к своему вооружению, да подлиннее. То, что все равно придется пытаться промышлять охотой на крыс, это и так понятно. На свои теперешние сбережения я могу даже 2 года протянуть, если тратить эти деньги только на еду. Может, даже и больше, если сдать все шкуры дедушке Кириму. Он обещался их все у меня забрать, и обманывать он, надеюсь, меня не планирует. Но все равно буду таскать ему штуки по 3-4, а если все скопом принесу, то и кинуть может, хотя на первый взгляд он правильный дедок. Очень надеюсь, что не обманет. Так что на все свои деньги протяну 3 года. Плюс сюда еще золотишко, что среди камней у меня в подземелье припрятано, еще прошлым хозяином тех подземелий. Если удастся его загнать, то уж если на всем экономить, то и 10 лет прожить можно. А это уже что-то. Плюс сюда мое умение определять травы. Худо-бедно, но в хороший день с весны по глубокую осень я без серебряного не останусь. Может и правда, но и в эту охоту на подземных монстров. Есть над чем подумать. Первая стычка с крысой, если честно, мой охотничий пыл сильно сбавила. Вот только смогу ли я сидеть на попе ровно и считать каждый медяк? Ладно, решим так. Если что получится придумать с оружием, подходящим для охоты, то тогда окончательно и примем решение, стоит ли заниматься добычей крыс или, правда, все свое внимание уделить травничеству, как способу зарабатывания денег. Ну все, над головой раздается уставший голос тетушки. Поднимайся, по времени мы и так задержались, улыбается Клаха. Давай тебя вытру, а потом одевай рубашку. Босиком не стоит по грязному полу ходить. Вот, обувай. И показывает мне на те чешки. Подожди, оглашенный. Чего прикрываться? Чего я там не видела? Смеется очень довольная чем-то женщина. Я сейчас тебе ноги вытру. Да, необычное ощущение, но приятное до дури. И что-то в душе какие-то воспоминания всколыхнулись. Прикрыл глаза. И правда, словно руки милой родной матушки на себе почувствовал вновь. Не спи, улыбается тетушка. Понимаю, что в сон клонит и разморила после принятия ванны с горячей водой. Обычное дело, но вначале поешь, там тебя обед ждет, и думаю, что и Чиль тебе в этом деле тоже компанию составит. На меня надевают длинную мужскую рубаху, она мне до пятка широкая. Глядя на меня в ней, тетушка по-доброму так скалится. Смешной. Не обижайся, потешно просто в этой рубахе ты выглядишь. Ну ничего, зато не замерзнешь. И спать будет удобно. Она чистая. Утром твои вещи, как новые, так и старые, принесу. До завтрака занесу, чтобы примерить успел. Дырочки на твоей рубахе заштопаю, даже заплатки аккуратно поставлю. «Ну, пошли», — командует она. «Нас, наверное, уже Чили заждался». И вновь идем по коридору первого этажа. Со стороны общего зала все такой же гул раздаются крики. Меня это, конечно, нервирует немного и удивляет. Уж очень непривычно столько мужских глоток в одном месте слышать, а вот Клаху подобный шум не раздражает. Она на нее даже ухом не ведет. Привыкла к подобному поведению посетителей таверны. Видя, как я поморщился, смеется. «Это еще что, к вечеру и драки могут начаться», — говорит она. И девки гулящие подтянутся, вот тогда настоящее веселье начнется, а то и с поножовщиной. Так что совет, не высовывайся из своего номера. Горшок тебе принесу, чтобы, если приспичит, ты мог спокойно сходить, не выходя среди ночи из комнаты. Поверь, опасно бывает, когда много постояльцев, особенно для маленького мальчика, за которым никого нет. Мотаю на ус, хорошие подсказки. Я точно до самого утра из номера не ногой. Ща поем, пообщаюсь с Чили и спать. А утром меня ждет завтрак и прорыв с деньгами за территорию таверны. Вот я уверен, будет меня ждать местная пацанва. Гадина все же этот трактирщик так красиво меня подставил. Но ничего, от шантропы я уж точно отобьюсь. А вот если кто из взрослых мужиков из состава прибившихся к таверне нищих ко мне пристанет, придется нож в ход пускать, а то и умение свое. Это я про светляк свой сейчас говорю. Вот и добрались до седьмого номера, что выступает для меня сегодня из столовой и спальни в одном лице. Ну, наконец-то, едва не кричит недовольный сынок трактирщика. За столом сидит Чили, вот же засранец, крутит у себя в руках мой нож, вернее нож, который мне после стычки с нищими из местной банды достался в качестве трофеев. «Ну все», — говорит Клах, — «до завтра. Сейчас только горшок ночной принесу», — вспоминает она мне, что обещала. Чили удивленно смотрит на меня, потом понимает, о каком горшке идет речь. «А что, правильное решение, я сам как-то об этом и не подумал». На столе два деревянных подноса, заставленных тарелками. Если это комплексный обед для простых наемников, то я не отказался бы поступить к такому капитану. Комплектность подносов слегка отличается. С моей стороны три тарелки, заполненных почти под завязку, и кувшинчик, видно, с напитком. У моего сотрапезника четыре тарелки, а вот ни плашек под напиток или самого кувшина с напитком нет. Да и содержимое тарелок явно различается. У него две тарелки с мясом и что-то в виде каши в качестве гарнира. По виду, наверное, моя крысятина. Вот перед собой шесть серебряных вижу. И супец явно тоже с мясом. Вон кусман приличный в бульоне плавает, а у меня же попроще ассортимент подноса. Красного цвета супец, а может и борщ, не пойму по запаху. И каша, вот только в ней, как, впрочем, и в супе, мяса я что-то не наблюдаю. Ну, на то он и комплексный обед. Живот выводит голодные рулады. После принятия водных процедур я есть хочу не просто сильно, я желаю жрать. «Присаживайся», — кивает на стол напротив Мио Чили. «После того, как Клаха придет, дверь на засов запрем, чтобы с нашей с тобой трапези никто не мешал». Надо отдать должное Чили, он оказался не жмот, хоть и всего двумя кусочками, но мясом поделился. Я ведь сам обожаю то, как готовит крысу сестра. Мясо просто объедение. Кстати, все уже успели за это время продать. Твоего привоза уже нет. Ты представляешь, последние шесть порций купцы из султаната по пятаку золотом купили. Я удивленно посмотрел, даже жевать перестал. «За все шесть?» — спрашиваю я, едва проживав. Победный блеск в глазах моего сотрапезника. «Не-а!» — смеется очень довольный Чили. «За одно блюдо». Я неверяще вылупился на парня. Всего 30 золотом за последние порции получили. Но я из первой партии успел урвать, ну и шурпы прихватил для себя. Но в этот раз сестренка что-то переперчил, бульон. «Налей мне морс, пожалуйста». «Может, квас?» — предложил я. «Не, он слишком сладкий. Морс отличный сегодня. Привкус необычный какой-то», — говорит мальчишка, сделав глоток из моей плашки, в которую я накапал морс из маленького кувшинчика, что входил в мой комплексный обед. Суп типа рассольник, у меня оно постный. Причем свеклой заправлен. Ну, вкусно, тут ничего не скажу. Каша тоже вся ушла, да еще и в прикуску с выделенными своей порцией чили кусками крысиного мяса. Сверху полплашки морса и квас еще вдобавок. Морс почти весь чили вылокал. Но я не жадный, мне и квас очень нравится. Фух, приятная усталость по всему телу. Я развалился на стуле, немного отстранившись от стола. «Теперь поговорить можно спокойно», — выдыхаю я. «Ха-ха», — смеется Чили. «Парень явно тоже не дурак пожрать. Любит он вкусно поесть. Да кто ж не любит-то?» Вон опять в руках мой нож крутит. «Нравится?» — спрашиваю я, лениво так. «Мне-то, в принципе, он и не нужен. Приятное пацану хочется сделать, вот только нож и мне может понадобиться, если придется с боем из таверны прорываться. Я уверен, меня уже пасут». «Ой, не зря трактирщик деньги мои засветил. Очередная проверка?» «Вполне возможно». Я его понимаю, раз с опасным противником в виде крысы я как-то справился, ну, с моих слов, то уж от шоблы нищих должен отбиться. И что характерно, ведь на возраст совсем скидки не делают. Со слабаками серьезные люди тут стараются дел не иметь, а то наобещают и не выполнят условленное. Точно проверка. На, и жаргон я набрался у местной шантропы. Общение с гнусом явно на меня плохо действует. Не то чтобы очень, мнется Чили, отвечая на мой вопрос. Но ножа у меня, как странно, нет. А этот немного обточить и можно использовать как столовый. И на боевой он похож. Нужно сделать и нормуль. А давай меняться. Неожиданно обращается он ко мне с предложением. Меняться? Не поверил я. На что? Паренек шустро сунул руку в карман и выложил на стол передо мной непонятный, явно металлический небольшой цилиндрик. Вчера старатель за своего коня не мог заплатить. Его кобыли подковы меняли, а он не расторговался. Говорит, поход был не столь удачен, как обычно. Денег только на бухло и закусь хватило. Вот расплатился со мной этой штуковиной. Я вертел в руках непонятный цилиндрик. Такого весит, и, надо сказать, выемки какие-то по бокам, а с обратной стороны вовсе наплыв. Выемки под пальцы, что ли? Ну-ка. А удобно. Для моей ладони немного великовато, но приемлемо. Там еще снизу камешек есть. Ну, он выкрашенный почти, подсказывает мне Чили. У нас тут есть знакомый оценщик артефактов, что из пятен пустоши старатели носит. Так вот, он сегодня мне сказал, что это боевой артефакт, но, к сожалению, не рабочий. Весьма распространенный, кстати, известен в мире. Его бойцы используют в качестве вставки в ладонь для усиления удара. Артефакт, не поверил я. Но зачем полукастету еще и магическая мощь? Чили пожимает плечами. Ну, это я тебе не скажу. Но уверяют, что это не современная поделка, увы, и не рабочая. Сила, наверное, в камень закачивалась, но сейчас его нет. И как он должен был работать, этот боевой артефакт, никто, по сути, не знает. Ну, посуди сам. И металл необычный, и в руке его почти удобно его держать. А чего не хочешь из этого металла нож сделать? Не понимаю я. Меняться, если честно, на бесполезную вещь мне совсем не хочется. Но видя, как бережно держит в руках мой нож Чили, понимаю, что если хочу укрепить отношения с этим полезным пареньком, придется, так сказать, жертвовать малым, чтобы получить больше. В том-то и проблема. Оценщик сразу предупредил, что расплавить этот металл в наших кузнях просто невозможно. Даже говорят, что коротышки за подобную работу не берутся. В общем, есть артефакт, но толку от него немного, признаю, но на обмен у меня ничего бо своего нет, а тырить у родственнику сразу, говорю, не буду. А кто заставляет? Мне он и моего ножа хватает. Хотя похоже, что уже не моего. О, как любовно он его рассматривает. Могу еще пирожков с ливером. Пауза. Видит скепсис, написанный на моем лице. Ладно, как сегодня ели с мясной начинкой. Ловит заинтересованность у меня в глазах. На целый серебряный наберу. Сестренка не откажет. Покажу ей нож, смилуется. Я же удивляюсь. Вроде одет прилично и дорого, а ножа своего нет. Хотя, может, его и вовсе за порог таверны одного на улицу не пускают. Не удивлюсь, если честно. Наверное, запрет от родителей имеет. Мало ли чего. Ну так как? Вот только ответить я не успел. Чем-то таким из-за двери входной потянуло. Даже не знаю, как сказать. Явно что-то непонятное. Мне почему-то очень сильно захотелось сейчас же подняться на ноги и подойти к двери и открыть засов. К слову сказать, горшок Клаха принесла, и мы закрыли дверь на засов изнутри комнаты, чтобы никто нам не мешал. И тут такое. Ведь явно это не мои желания. Волосы на голове от ужаса вставать начали. Что интересно, и Чили, похоже, почувствовал. У него и вовсе глаза словно дымкой заволокло, и как будто против воли он начал подниматься со стула. Под моим кожаным мешочком с кусочком родины сильно нагрелась кожа. Обжигающий сильно, как бы ожог на груди не получить. Но эта боль от ожога помогает мне мыслить, практически уничтожая явно чужое влияние на мое сознание, а вот такой непонятной защиты у моего собеседника явно нет. Парень, словно деревянная гигантская кукла под руководством кукловода, сделал неуверенный шаг к двери. Страх, ужас и обреченность наполнили душу. Трясутся руки, желание бежать к двери переполняет меня. Представляю, каково Чили. Вопрос, а как так получается, что на нас из-за двери маг воздействует? Что это маг без сомнений, причем не абы кто, а менталист, причем сильный? Злость на весь свет наполняет разум. Скакиваю на ноги, со стола хватаю, зажимая в правой руке непонятный цилиндрик. И к двери. Вот только уже поздно. Чили открыл дверь, и на пороге мужичок в смешном балахоне стоит, а за ним амбал, явно южных кровей. «Трим-барым гутманадхе», — проблеял странный чел своему спутнику. И амбал разворачивается к нам спиной, словно на пост заступил у дверей моего номера, причем с той стороны. Мужичок же немного отодвинул, еле стоящую на ногах Чили с прохода, закрыл плотно за собой двери. Потом еще и на засов их закрыл. «Ну привет, мальчики», — слащаво улыбнулась тварь. «Не ожидал вас тут двоих увидеть. И что делать? Сына трактирщика искать будут», — словно сам с собой вслух размышляя проговорил маг. При этом уже успел дойти до стола, за которым мы ели с Чили. «Так, напиток», — покрутил он в руках маленький кувшинчик, в котором морс налит был. «Значит, оба пили. Хорошо. В окно скинуть? Может, скоро стемнеет. Но только держать в подчинении сразу двоих, хоть и малышей, мне тяжеловато». Потом повернулся к нам и стал так внимательно рассматривать, с весьма плотоядным видом прожженного сластолюбца. Сталкивался с подобным отношением к детям за время своего путешествия с караванами, чего я тогда только не насмотрелся. «Ну, прости, малыш», — так грустно улыбнулся он мне, — «ты лишний». В его руке появился кинжал, маленький такой миниатюрный, но его лезвия мне уж достаточно будет, чтобы душу богам отдать. И делает ко мне такой вальяжный шаг, уверенный в своей силе. Меня же переполняет злость и ярость. Что-то происходит во мне, силюсь из себя выдавить своего светляка. Получается, причем чувствую, как исходящая из меня сила проходит, словно через проводник, аккурат по правой руке, зажатым в ладони древним артефактом. Успеваю прикрыть глаза. Полыхнуло знатно. Сила, державшая меня в подчинении, схлынула, словно ее и не было. Понимаю, что удалось хоть на время, но дезориентировать мага, и он потерял контроль. Вот и Чили зашевелился. С его губ сорвалось. Да что, черт возьми, происходит? Быстро делаю шаг в направлении мага и сходу бью стоящего, словно столб, и моргающего беспомощно глазами противник точно в челюсть, при этом замечая, что мой правый кулак охвачен непонятным сиянием. Хлесть! Маг валится мне под ноги, как подкошенный, при этом закатывает глаза. Вырубил взрослого с одного удара? Не понимаю, как мне это удалось, и только мельчайшие, словно пыль крошки стекла, ссыпаются мне под ноги. Разворачиваю ладонь торцом к себе, с зажатым в ней непонятным металлическим цилиндром. Так и есть, камешка, впаянного в металл, на месте не оказалось. Поворачиваю голову в сторону Чили. У того глаза что те блются. А что это с ним? Не понимаешь, что происходит, мальчишка. Не понял, он что, не видел, как я этого недоноска бил? Все страньше и страньше. Что-то пыхнуло перед глазами, этот звук, бац, и все, кто-то лежит, пробормотал Чили. Потом поворот головы в мою сторону. Что это было, Нов? Ага, так я все и рассказал. Везет, раз он ничего не видел, а главное, не понял, впрочем, как я сам. Пожимаю плечами. Наверное, что-то намагичить хотел, да я его ударил, вот и рвануло. Хорошо нас с тобой не зацепило. Это да, соглашается Чили. Потом смотрит, выпучив глаза в сторону валяющегося без чувств мага. А это, собственно, кто? Даже так? А что ты последний помнишь? Спрашиваю я. Так сидели за столом, говорили с тобой о пирожках, что сестренка мне их даст, даже с мясом. И все потом, как пелена с глаз спала. После того, как полыхнуло знатно, вижу, ты стоишь, а в ногах у тебя это тело. Так кто это? Я радостно вздыхаю. Маг, причем менталист. Ты ведь выпил почти весь морс, а мне всего пару глотков досталось. Чили собрался было возмущаться, даже воздуха побольше в легкий набрал. Вот только я ему не дал этого сделать. Морс отравлен был. Как узнал, так маг думал, что мы у него под контролем находимся, а я только притворялся. Ну не говорить же ему, что было на самом деле, как у меня мой привет с родины едва ли не дырку в груди не прожег, не давая мне попасть полностью под управление менталиста. Ты сразу попал под его контроль и, став как зомби, дошел до двери и открыл засов. «Кстати, там за дверью сообщник мага», — тихо говорю я. «Этот», — кивок наваляющийся тело, — «что-то сказал здоровяку, причем тот явно южанин». «Они из султаната», — понял очевидный Чили. «И как теперь быть?» — испуганно спрашивает меня парень. «Ты вначале дослушай», — отмахиваюсь я. «Ведь, как я понял, вначале объектом захвата был я. Выпей я весь морс, и все, на завтра вы бы увидели тут пустую комнату». «Утащили бы тебя», — кивнул Чили. «Ага, а тут двое, такая удача», — смеюсь я. Рассказывать о том, что маг решил от меня избавиться, мне не хотелось. А вот кинжальчики приберегу, пожалуй, мой законный трофей. Так что делать-то нам, Нов? А ведь парень близок к панике, как бы кричать не стал. Во-первых, тише разговаривай. Во-вторых, надо как-то предупредить твоего отца. А раз через дверь мы выйти не можем, то придется выбираться через окно. И сделать это должен никто иной, как ты. Тут парень расправил плечи. Да легко. Я тут все давно облазил. Каждую выемку в стене знаю. Знаешь, сколько раз я по стене через окна по этажам путешествовал? Но мне нужен будет нож. Ага. Обмен так обмен. Договор, протягиваю я руку. Договор, повторяет сакральную фразу Чили. Тогда так, командую я. Ты сейчас вылезаешь в окно и тихонечко, не привлекая к себе ненужного внимания, ищешь отца. Все рассказываешь ему, особенно про то, что кто-то всыпал отраву в кувшин. Это важно. Одно дело, если бы это было сделано с согласия твоего отца. Не смотри на меня так, бывает, знаешь ли, но думаю, тут не тот случай. Эти... кивок на валяющееся тело, платить за раба не собирались никому. А потому отец, я думаю, и знать не знает о попытке похищения человека. Ну а дальше по обстоятельствам. Двери я открою, только когда тебя услышу. И не забывай, тут у двери охранник этого мага стоит. Слушай меня, парень согласно кивает, потом переводит взгляд на лежащее тело. А с этим что делать будем? Вдруг он начнется? Я его свяжу, веревка у меня есть, ну и раздену. Если ты правда маг, то у него наверняка одежда вся магическая, как бы вслух размышляю я. «Откуда знаешь?» – удивился паренек. «Догадываюсь», – отвечаю я туманно. «Но не будем терять время, помни, шум главное не поднимай». А ведь и правда парень совсем не боится высоты, и как-то уж очень больно проворно выпорхнул из окна и спустился на редкость ловко и удачно. Мгновение – и скрылся за углом здания таверны. «Ну что ж, а мы займемся пока мародеркой. С мага, я думаю, много добыть можно». Придумать ничего не пришлось. Если очнется, то еще раз долбану его в челюсть. Что-то она и так неестественно вывернута, я ему что, ее сломал? Промучился я изрядно, раздевая неподвижное тело мага, но спустя минут пять на полу валялось абсолютно голое связанное тело. Даже пару сережек из мочек ушей у него вытащил. Уверен, это артефакты. Все добытое с мага выкладываю на стол, сгрудив тарелки на один поднос и убрав его на подоконник окна. Одежда и накидка отдельно. Кулонов три штуки. Два кольца, причем одно с бесцветным прозрачным камнем, а вот второе выполнено только из металла. Какого металла, я так сходу не определил, и мое умение в этот раз молчит. Браслет. Взяв его в руки, почувствовал очередное жжение на груди, а потом и палец с руки обожгло. Пришлось его кинжалом подцепить. Две серьги, тоже разных, то есть это не комплект, а разные артефакты. Что артефакты, я понял сразу, в очередной раз мой кожаный кулон нагрелся. Что же, не трогаем, по возможности. Что интересно, кошеля нет, а в поясе даже кармашков нет. Ни монетки, видно, все деньги держал этот маг у подельника. И еще, что-то долго чили нет. Его что, поймали? Я стараюсь незаметно выглянуть из окна. Увы, ничего необычного, никто не бегает, не дерется. Двор трактира живет своей обычной жизнью. Ждать пришлось долго, и что еще интересно, за дверью все так же спокойно. Кого-то там позвали, шаги, и все опять стихло. И опять остается только ждать. Маг, что интересно, так до сих пор в чувство не пришел. Я ведь ему еще в рот его носки засунул, чтобы он не смог заклинание произнести, и руки хорошенько стянул к туловищу его же поясом, чтобы он ничего не наплел. Откуда я знаю, как мага пеленать? А вот тоже из использования полученного умения. Сам удивлен, причем приятно удивлен, ведь пригодилось когда-то услышанное знание. Кстати, и пояс — это единственное, что осталось на нем из одежды и амуниции. В голове бродят нехорошие мысли. А что, если отец Чили и правда во всем этом замешан? Ну, зачем так все сложно делать? Могли и в бане меня упаковать спокойно, я бы не пикнул. А тут маг, да еще и менталист. Не сходится. О, какой-то шум за дверью. И тут же раздается стук в дверь, а следом громкий крик. Нов, открывает, я, Чили. Ну, наконец-то. Правда, открывать мне дверь было, если честно, страшно. А если сейчас на меня бросятся? Хотя не открывать тоже не было смысла. Захотят и дверь, или окно выломают. Будем надеяться, что это все-таки мне помощь пришла, а не магу. Отворяю запор. Распахивается дверь. На пороге Чили, впереди его отец и какой-то мужик, явно южанин, уж больно одежда у них пестрая, из разных цветов, и эти, как их, о, шаровары, вот. Я посторонился, пропуская процессию. Молча закрываю за собой дверь и также замыкаю дверь на засов. Трактирщик потрепал меня по голове, взъерошив волосы. Молодец, единственное, что он сказал, а вот второй взрослый, который южанин, склонился над телом мага. Жив, через некоторое время произнес он и так уважительно на меня посмотрел. Мы сидим за столом. Мы — это я и господин Хасан. Перед нами кувшин с напитком и сладкая фруктовая закуска. Находимся уже в другом, дорогущем номере. Тут даже есть отдельная ванная комната с ванной, причем такой, как мне представлялось в моих грезах. Разговор серьезный. Кстати, этот номер мне в качестве подарка, как выразился господин трактирщик, за небольшое недоразумение. Жаль, что ты не хочешь присоединиться к моему каравану. Ведь тебя ничего не держит в этом городе. Я же только отрицательно машу головой. Ну уж нет. Добровольно бросаться в клетку к тиграм? Нет, шувольте. И неправда то, что у меня тут ничего не держит. Еще как держит. И мое убежище в катакомбах. И дедушка Хе, и жмых со своими ребятами. Да вот теперь и трактирщик, и его сын Чили. Нет уж, какие бы золотые горы мне не сулили, но я добровольно в султанат, где в гаремах держат красивых мальчиков, попадать не хочу. Ни за какие шиши. Мы это уже обсуждали, господин. Сидя, я пытаюсь склонить голову в поклоне. Это да, соглашается мой собеседник. Тут же на столе разложено все, что я снял с мага, кроме одежды и его сапог. Я выложил и то, что было у меня в котомке. Ну, кроме денег, естественно. Уж чем-чем, а несколькими серебряными пятаками главу каравана, он же основной маг у магометян, не удивить. Чего не скажешь о колечке, что я раздобыл от грабителей, от нищих. Явно его оно сильно заинтересовало. А почему разложен, да еще передо мной? Так трофеи же, хотя... Мне тут перед уходом трактирщик шепнул на ухо пару слов. Если коротко, то не наглеть, совсем не наглеть. Не выдержал маг. «Откуда это у тебя?» Берет он в руки мое колечко. Пожимаю плечами. «Нашел». А чего он ожидал от меня услышать? Явно я угадал. «Знаешь, что это?» Спрашивает он. Мотаю головой. «Откуда? Я его даже надевать на пальцы не решился». Потом добавил. «Пока». Хмык. С его стороны, а сам колечко внимательно как-то по-особенному рассматривает. «В тебе нет магии. Совсем. Что уже странно. Или ты скрытый маг большой силы, что даже я не могу в тебе ее распознать, или что наиболее вероятно потом у корков». Слово «ублюдок» он заменил на более необидное, что ли. Хотя, судя по твоему, вполне человеческому облику такого не скажешь. Отсутствие магии, полное отсутствие, крайне редко встречается у людей. Но вот пользоваться артефактами, специально разработанными мастерами для неодаренных, такие люди могут. Хотя тоже крайне редко, все зависит от внутренних особенностей человека. В древности мастера были намного искуснее, чем сейчас. «В древности?» – удивился я. Он кивает головой. «В древности. Твое кольцо оттуда. Видно, кто-то из старателей его добыл». «И для чего оно предназначено, вы можете определить? Мне реально интересно». Вот распирает меня любопытство. «А чего бы не воспользоваться хорошим отношением ко мне сильного мага?» Гримаса вальяжности на лице моего собеседника, но видно, что рассуждать о древних артефактах он очень любит. «Это артефакт третьей эпохи. К сожалению, не рабочий. Да даже если бы он и был полностью исправен, то никто не смог бы его запустить. И самое удивительное, этот металл, из которого сделано кольцо, невозможно расплавить». «Где-то я уже это слышал. Мой взгляд остановился на непонятном цилиндре, что так меня выручил в стычке с рабовладельцем. «Как этот?» — показываю я на вымененный артефакт. Мой собеседник, протянув руку, взял в руку цилиндр. «Интересно». Пауза. А потом весьма заурядная вещь, словно выносит приговор, говорит Мах. «Ударник. Бесполезен. Были случаи, что его запускали. Защиты в нем нет. Но я сделал вывод, что современные маги, к сожалению, даже самые сильные, не могут по могуществу даже приблизиться к заурядным магам древности. И что тогда считалось артефактами для детей, сейчас даже архимагистрам не подвластны. За редким, я же говорю, редчайшим исключением. Но вот именно этот артефакт вполне по силам запустить даже нашему слабенькому магу. Ну, тут опять же особенности человека играют роль. Ударник создает магическое поле вокруг артефакта, в сотни раз усиливая удар. Если бы этот артефакт был целым и рабочим, то я бы подумал, что ты как-то смог его активировать, то есть запустить. Сломать челюсть магу в трех местах — это надо очень постараться, но ведь у тебя получилось. Или он сам своим незавершенным заклинанием себя поранил так неудачно. Но Шевалье Нус до сих пор находится в бессознательном состоянии. Так что расспросить его пока нет никакой возможности, а его охранник молчит. Клятва на крови убьет его, если он что-то скажет против своего хозяина. Так-то? А, значит, ударник. Жаль, что он уже неисправен, хотя я видел свечение. Получается, я как-то сумел его запустить. Эх, вот бы его восстановить. А если... Получается, теперь он тоже, как и это кольцо, бесполезен? Задаю я вопрос. Маг отвечает мне. Ну почему же? Как раз этот артефакт даже я в состоянии восстановить. Установить новый накопитель и все. Пользуйся, если сможешь, конечно, его запустить. Смеется он и тут же задает интересующий его вопрос. Что ты хочешь за свое кольцо? Я словно не услышал вопроса. А что в нем? Какие заклинания или плетения вложены? Это-то вы можете видеть? Улыбка на его лице. Обычная вставка, но необычное наполнение и исполнение, начинает рассказывать об артефакте маг. Основное — это ускорение. Это такое заклинание, которое с помощью магии, поддерживая силы человека, позволяет ему, не причиняя себе вреда, действовать на пределе своих возможностей. В частности, увеличивает скорость передвижения. Вполне обычный артефакт. Всякий уважающий себя мечник старается прикупить у мастеров реплики таких артефактов. Но опять же реплики, да и мастер мастеру рознь. И сил мало, и накопитель никудышный. Дорогой артефакт стоит дорого. Очень дорого, империалов так сотню, а то и больше. Я от удивления выпучил глаза. Невероятно, такие деньжищи. А маг, наслаждаясь моим изумлением, тем временем продолжал. А ты что думал? Но в твоем колечке, на удивление, есть еще одно заклинание. Как я могу судить, это атакующее заклинание, кинжальный удар. И подразумевает оно не удар кинжалом, а в переводе на общий – разящий мгновенный удар. К слову, вложить несколько заклинаний в один артефакт в новейшей истории никому еще не удавалось. Я изучаю такие артефакты, у меня скопилось уже много подобных раритетов. Хотя не скрою, артефактов подобной эпохи у меня всего два. Так что повторю вопрос, сколько за него ты хочешь получить? И видя, что я не осознаю его вопроса, неожиданно предложил. А давай я тебе просто взамен дам такой же, потом поправился, похожий артефакт, новодел, но хороший новодел, а главное рабочий. А за второе заклинание восстановлю ударник. Я же, боясь спугнуть удачу, просто угукнул. Получив от меня согласие, таким образом маг взял в руки цилиндрик, осмотрел его, потом со стола кольцо подобрал, что я снял с мага. Под моим изумленным взглядом выдрал из оправы кольца прозрачный камень. А затем я не поверил своим глазам, просто впаял его в то место, где раньше был раскрошившийся камень после моего применения. Пауза. Маг, обхватив обеими ладонями цилиндр, застыл на пару мгновений. Готово. В нем я ничего из структуры поменять бы не смог, но вот накопитель заменить да легко. Довольный маг вертит перед глазами цилиндр в руках, перевернув его камнем вверх. В потенциале артефакт стал еще дороже. У тебя тут теперь аширский алмаз стоит, хоть и не ограненный, природный. Запас по мане и силе приличный, я сходу и десятую часть не смог его заполнить. Да это мне не под силу полностью за раз его зарядить. Да ни у кого бы не получилось. Если получится у тебя его запустить, то считай это чудом. Хоть и бесполезная для тебя игрушка, но сделка честная. Ну, а теперь ускоритель. Макс стал копаться у себя в кармашках пояса. Охранника, напавшего на вас, нашего соотечественника, лишили всех у побрякушек. Среди них вот, показывает он мне кольцо. Как ты видишь, обод кольца с разрезом, то есть можно, сжав или распрямив обод на любой размер пальца, подогнать. Очень удобно, ну и металл особый, не бойся, сам по себе не ослабится и не разогнется. Специально так сделано. «Как запускать?» — усмехнулся он. «Я тебе не смогу объяснить. Ну, так, или умеешь, или нет, другого не дано. Магию не обмануть, и лазеек разных в обход просто не существует. Условности нет. Были бы у тебя магические способности, то обучить пользоваться артефактами можно было бы по общему шаблону. Но если есть только способности твоего тела, то тут все сугубо индивидуально», — разводит он руками в стороны. «Не получится с ним совладать, продаж. Купят, потом ухмылка на лице. Ну или убьют, что наиболее вероятно. Кто ж тебе такие деньги платить будет?» Я напрягся. Так и хотелось спросить, а почему столь сильный маг со мной вообще разговаривает, а не отберет просто все, что ему надо? И ведь на хабар, снятый с мага, прозрачно так намекает. Раскладывает передо мной мои новые, исправленные, а главное, рабочие артефакты. Вот только при магии я прикасаться к ним не хочу. Наслушался я уже от своих пацанов, что делают с детьми, у которых обнаружили магические способности, даже самые маленькие. Нет уж, явно маг что-то замышляет. Видя, что я не спешу хватать артефакты, настроенные им, маг произнес. Что со снятыми с тобой с нашего мага артефактами и оружием делать будем? Прямой вопрос. Столь же прямой ответ. На ваше усмотрение, господин. И снова поклон, хоть и сидя. Вот точно знаю откуда-то, что это нашему общению не помешает. Явно как-то мое умение сработало. Этикет? Хмык, очередной со стороны мага. А я же между тем наслаждаюсь сочными фруктами. Кажется, никогда в своей жизни ничего вкуснее не ел. Хотя не факт, далеко не факт. Что-то опять в сознании проясняется. Ягода клубника, которую я очень когда-то любил. Ух ты! Артефакты для тебя бесполезны, да и не по статусу. Тебе бы то, что ты выменил у меня, сохранить. Ух ты, а ведь его слова и как угрозу можно расценивать. Да заметочку. А маг продолжал. Из оружия только его кинжал подходит в виде виры за попытку лишить тебя свободы. Да его свободу у тебя надо выкупить. Ну, с последним я уже определился, а вот в качестве виры смотрит на меня. Может, у тебя самого есть какие-то желания? Что в моих силах тут и сейчас сделать, говори, не стесняйся. И что отвечать, помню, о чем меня предупредил отец Чили. Вот так проблема. Кинжал, вычурный он очень, весь в каменях. Явно жутко дорогой. И где я с ним ходить буду? Да меня тут же прибьют и ограбят всем на радость. Да и в охоте на крыс этот кинжал ничем не лучше моего. А если... Помолившись про себя, сразу всем богам произнес. Кинжал мага мне ни к чему. Внимание привлекает. Кивок со стороны собеседника. Я приободрился. Маг явно настроен ко мне благосклонно. Мне бы какое-нибудь метательное дистанционное оружие. Я окончательно осмелело расслабился. Но под мой возраст и под мою руку и силу. Чтобы им можно было пользоваться в стесненных условиях, например, подземелий. Подземелий? Неимоверно удивился маг. Желательно арбалет, добавил я тихо. Пауза затягивается. Караванщик обдумывает мою просьбу. Арбалет, говоришь? Как бы раздумывает слух, говорит маг. Потом окидывает взглядом вещи поверженного мной мага, словно прикидывая их общую стоимость. Переводит взгляд на меня. Откажет и пошлет, и откажет, как бы и вовсе не отобрал. Промелькнула в голове мысль. Сердце сжалось в ожидании неприятностей. «Могу предложить метатель», — принимает решение он. «Кто в противниках?» — уточняет он. «А чего скрывать? Крысы?» — отвечаю я честно. Удивленно вздымаются брови на его высоком лбу. «Это не из твоего охотничьего трофея. Я сегодня за звонкие золотые последнее блюдо выкупал в этом трактире». Задает он мне закономерный вопрос. Я молча киваю. «А что говорить-то?» Удивленно как-то по-новому он на меня смотрит. «Удивлен. Молодец, далеко пойдешь». С улыбкой возносит он мне хвалу. Потом, видно, окончательно приходит к какому-то решению. И бормочет, чуть слышно себе под нос, но я смог разобрать. А ведь интересно может получиться, если выживет, конечно, и уже вслух мне. Дарю за все это метатель. Видимо, осознав, что я не спешу разделять с ним его восторги насчет озвученного оружия, маг поясняет. Магический метатель. Сделан гномами по подобию одного необычного древнего артефакта. Суть в том, что есть в артефакте ствол и есть приклад управления. С помощью магии снаряд, а он очень маленький, но вполне тяжелый, разгоняется до безумных скоростей. Принцип заклинания ускорения применен в нем. Владетелю артефакта надо только позаботиться о снарядах. Ну, ваши кузнецы быстро освоят их производство. Но лучше всего применять стальные шарики или свинец, если стрелять из него по незащищенным броней противников. Редкая штука, но в мире почему-то не прижилась. Увы, но расстояние устойчивого выстрела, когда снаряд гарантированно пробьет на вылет цель, например, ту же крысу, всего шагов 10. Увы, и перезарядка долгая. Быстрее в арбалете болт поменять и тетиву взвести. Зато удобный и легкий, что, согласись, немаловажно. Длиной с твою руку вместе с прикладом. Как и остальные, твои артефакты не требуют подзарядки. Конечно, и сам маг может пополнить заряд накопителя, но и встроенное устройство подзарядки впитывает магию нашего мира самостоятельно. Срок полной зарядки – сутки, при полной разрядке накопителя. Зарядки хватает на 6 выстрелов. И еще, все артефакты настраиваются на владельца. Посторонний не может никак его использовать. И перенастроить артефакт на другого хозяина не получится, так-то? Я не верю своим ушам. Шагов 10 взрослого человека, моих все 15-20, наверное, на вылет пробить тушу крысы. И что он говорит, что мало? Хочу, очень хочу, и берегитесь крысы. Согласен. Ну и как я должен был ответить? Я молча киваю. Дождь, золотой дождь удачи. Нет, мне это все снится. Ну, коли решили, то тогда до завтра. Встает из-за стола хозяин каравана, собирает артефакты мага, мои же остаются лежать нетронутыми. «Отдыхай!» — усмешка на его лице. Завтра продолжим. С утра мне в комнату завтрак приносит не Чили, даже не Клах, а сам трактирщик собственной персоной пожаловал. Удивлен я был безмерно, и это, испугался не на шутку. Но все не столь страшно оказалось, господин просто со мной поговорить хотел без посторонних. Это та сказочная ночь. Не удержался, исследовав ванную комнату, и с изумлением увидел, что в ванной комнате есть что-то вроде настоящих запирающихся кранов, из которых, если повернуть ручки, текла вода. Чистая вода. Из одного крана горячая, из другого холодная. В голове опять что-то щелкнуло, ведь знакомые артефакты. Понятно, за что такая стоимость за сутки. 5 серебром – это реально много. И вновь принял ванну. Плюхался в горячей воде часа два. Что интересно, рядом в маленьком помещении есть и уборная. Но с тем устройством и как пользоваться мне еще вечером тетушка показала, когда приходила постель перестелить. Эту ночь я провел как настоящий богач. И понял, я хочу для себя такой жизни. И комнату такую с удобной мягкой широкой кроватью, чтобы каждый вечер мог и ванну с горячей водой принять. Так, для удовольствия, а не только, чтобы грязь и пот с тела смыть. Завтрак тоже выше всяких похвал, как и вчерашний ужин. Видно, комплексный ужин мне уже был не предназначен. Нежнейшее мясо с подливой, разбавленное вино и зелень, много зелени. А вот на завтрак сегодня у нас рыба, но тоже просто великолепно приготовленная. Вот за завтраком и произошел у нас с хозяином заведения интересный разговор. «Я тебе, конечно, благодарен за сына», — кивает головой трактирщик. «Сидим за столом. Я уже поел, сейчас напиток винный пью, заедая печеньем. Он тоже в этом мне компанию составляет. Но пойми и ты, в какое положение ты этих серьезных людей поставил», — продолжал он. «Если бы в этом деле не был замешан Чили, то за урон магу султаната тебя бы уже казнили». Я едва не подавился от того, что услышал. Закашлялся, когда разбавленное вино не в то горло потекло. «Ну как же так?» — спрашиваю я, закашлявшись, «ведь я...» Но договорить мне не дали. Султанат для нашего королевства, он стратегический союзник. И гибель одного мальца ни для кого бы препятствием не стала. На другой стороне оставшиеся хорошие отношения с государством сильных магов, а главное сильнейших в мире артефакторов. Как думаешь, пошли бы на такой размен? Я судорожно сглотнул. Что-то мне совсем страшно стало. Я затравленно заозирался по сторонам. Но тогда к чему все это? Обвожу я руками, показываю богатый интерьер по номеру, где я сегодня ночевал. Все потому, что с хозяином каравана я давно знаком, и у нас с ним деловые отношения. А тут попытка похищения моего сына, да еще в моем же заведении. Они в гостях, им рады, они здесь чувствуют себя в абсолютной безопасности. Я не понимаю ничего. Тогда зачем они решили меня похитить? Ведь то, что в тот момент в моем номере был Чили, это случайность. Счастливая для тебя случайность, улыбается дядюшка Кир, как он просил себя называть. Господин Хасан проникся разыгравшейся трагедией и спасло то, что он о готовящейся акции похищения со стороны своего мага не был в курсе. Тебя тому уроду местный наш сдал, решив подзаработать. Ему золотой за тебя посулили. Но, думаю, дали бы серебряный, если вообще заплатили бы. Но я-то им зачем? Реально не понимал я. Мальчики с белой кожей, за которыми никого нет, очень ценятся в султанате. Там все не как у людей. Сластолюбцы. И еще они подсмотрели, как тебя Клаха мыло в мыльне. Вот и загорелось у них. Чили должен был тебе обед принести в номер, об этом все знали. Они подсыпали тебе в кувшин порошок подчинения. Это такой полуразрешенный наркотик, но слабенький. Упрощает менталисту воздействие на того, кто его принял вовнутрь. Но кто ж знал, что Чили у тебя задержится? Увидели, что Клах уже другим чем-то занимается, уточнили у нее типа постоялец на месте? Она и брякнула, что уже спит, наверное, после помывки и обеда. Уже в мыльне ты зевал и спать хотел. Вот они ломанулись, не дожидаясь ночи. А тут мало того, что ты не спишь, так еще и не один. И еще Чили этому гаду больше понравился. Он уже в сознание пришел, его господин Хасан допрашивал. А я же думаю, а чего это из-за сына трактирщика драгоценного мага допрашивают? Так и спросил у Кира. Так все просто. У Хасана давно что-то было на мага, тот себя слишком нагло вел, вот и воспользовался главный представитель султаната в королевстве шансом поквитаться с заносчивым выскочкой. Теперь в рабском ошейнике бегает. Его судьбу уже на родине решать будут. И поверь, Хасан все как надо преподнесет султану. Шанса остаться на свободе у мага нет никакого. Его охранник уже забрал себе Хасан. Перекинули почти добровольно клятву. Так что ты только подвернулся в нужное время. Поэтому с тобой он так и обошелся. Но и это еще не все. Я не понимаю, куда клонит трактирщик. А что еще? Испуганно спрашиваю я. Тот только загадочно ухмыляется. Поднять руку, тем более кулак, на гражданина султаната может только благородный, и то в благородном поединке, тем более на мага. А тут высший гражданин, маг. И не волнует никого, что это кулак ребенка. Наказание – смерть, и, поверь, очень мучительное. Магометяне знают толк в пытках. Я поежился. Это что, надо мной опять карающий меч поднимается? Видя мой испуганный вид, дядюшка Кир только усмехнулся. Тебе опять везет. Если одного наказывать, я промага, то другого оппонента надо возвеличивать. Поехать в султанат? Ты отказался. А как сделать наказание мага законным? Я пожал плечами, но уверен, если бы не нашли выход из этой ситуации, то тут бы я уже не сидел. А просто признать тебя гражданином султаната. Поздравляю, смеется трактирщик. Теперь ты полноправный житель Магометян. И придать тебе такой статус вполне по силам Хасану. Что он и сделал, вчера накинув на тебя метку. Да не простую, а высшего гражданина. Так что теперь любой житель султаната ниже тебя по положению в обществе, если ты к нему обратишься с просьбой или приказом, обязан будет ее выполнить. Вас в правах надо было уравнять с напавшим на тебя магом. Ого, я как-то к такому точно не готов. И чем мне это может грозить? Уточняю я. Кир допил вино. Да в принципе ничем. Если бы ты рискнул и убыл с господином Хасаном к нему на родину, то, наверное, выучился бы на какого-нибудь клерка типа судьи и жил бы под патронажем своего господина. Поверь, вынудили бы тебя дать Хасану клятву верности. Совершенно свободных в их государстве просто не бывает. Но это не рабство, а вассалитет. Смотрит он на меня так хитренько. А это защита и безбедная сытая жизнь. И поверь, не в гареме у какого-нибудь раджи или эмира. Может, передумаешь? Задает он мне провокационный вопрос. Потом, после паузы, пояснил. Меня об этом попросил поговорить с тобой сам Хасан, и я ему отказать не могу. Думай, хотя для меня было бы лучше, естественно, чтобы ты остался тут у нас. Охотников на крыс с каждым годом все меньше и меньше расстается. Да, но равноценная замена крысы на магометян. Но сытая жизнь и безопасность. Хотя чувствую, что безопасностью рядом с Хасаном и пахнуть-то не будет и близко. Я, пожалуй, повременю с отъездом. И нашим, и вашим отвечаю я. Не говорю однозначно, что не принимаю предложение представителя султаната. Но гражданство и статус настоящего гражданина, тем более высшей касты, это уровень. Чтобы мне тут к такому уровню только приблизиться, надо из кожи вон вылезти в своих потугах, и не факт, что мне хоть чего-то удастся добиться. А вот опытный трактирщик понимает, видно, о чем я могу думать. «А что ты знаешь о том, как становятся гражданами в нашем королевстве?» — уточняет он у меня. Пожимаю плечами. Да ничего, собственно. Как-то раньше я о таком и не задумывался даже. Печальная улыбка на лице трактирщика. «А вот и зря», — говорит он мне. «Ну так уж и быть, немного тебя просвещу. В нашем королевстве, впрочем, как и в других государствах, право называться гражданином надо заслужить. Именно заслужить, а не купить или получить. Служат все. Вздох такой печальный. Я ведь тоже лямку тянул, но умным было способность у меня есть к управлению артефактами. Но не обо мне пока рассказ. Так вот, чтобы получить гражданство, надо служить в войсках королевства, в частности в нашем графстве, минимум 5 лет. И платят за такое удовольствие не слишком хорошо. Но хоть кормят, одевают, лечат и учат ратному делу. Все, кто хочет считаться гражданином королевства, должен уметь защищать его целостность с оружием в руках. В армию королевства забирают по достижении юношами 20-летнего возраста, ни годом раньше, ни годом позже. Если ты уклонился в этом возрасте от призыва, все, ты человек второго сорта. Никогда тебя не выберут главой даже захудалого поселения. Ты крест, то есть к земле, привязанный в судейских разбирательствах, если случится такое. Твое дело десятое, и ты всегда виноват. Всегда. Я вытаращил глаза на собеседника. Вот так расклад, хотя мне и думать о таком пока рано. Но есть и еще один вариант получить гражданство. Продолжает разглагольствовать Кир. Это поступить к наемникам, но туда берут через сильный жесткий отбор, проверяя твои воинские умения. Или по знакомству, когда тебя берет в свой отряд сам капитан. Или как делают люди наподобие меня, обеспечивая гражданство своим детям. Занимаются обеспечением наемных отрядов. Деньги решают все. А чем наемники лучше коронных войск, уточняю я? А ничем. Разве что служат не 5, а всего 3 года. Но в отличие от солдат короны, их суют во все дыры и горячие точки. Везде они за свою видимую свободу исправно платят кровью. Ну и насчет денег у них получше, это не считая трофеев. Потом опять переводит на меня такой хитрый взгляд. Подумай, а господин Хасан тебе предлагает и вовсе полное гражданство уже в твоем юном возрасте. Я же про себя думаю, что там наговорил мне Чили, что лучше отсидеться и в городе не показываться эту декаду, пока караван из султаната не уйдет. Ох, как же он был прав, надо только как-то добраться до своего такого родного и тихого закутка. Видя, что я никак не реагирую на его агитацию принять гражданство султаната, трактирщик откланялся, сказав напоследок, что сейчас сам господин Хасан ко мне в гости зайдет. Что этот номер за мной закреплен до самого ужина, а вот потом я свободен. Я же, в свою очередь, напомнил ему про причитавшиеся мне пирожки и одежду. Щеголять перед взрослыми людьми в хламиде огромной рубахи было не очень удобно. Повезло, тетушка с моими вещами пришла первой. С улыбкой смотрела, как я одевался. Заставила одеть проданную мне одежду. Что скажу, одежда очень удобная и приятная на ощупь. На ногах легкие вычищенные полутуфли, котомка, в которой сложены все мои деньги и обменные артефакты, перекинута через плечо. Пробовать ими пользоваться нужно в месте, где меньше взглядов посторонних или которых вовсе нет. Нет, сбегать я пока не собираюсь. Мне тут кое-что еще обещали, но и пропускать обещанный обед с ужином я не намерен. В котомке примостилась и моя старая постиранная одежда. Клаха, взъерошив мне волосы, убыла по делам, прихватив с собой поднос с грязной посудой. Я присесть не успел, как раздался стук в дверь. Не дожидаясь разрешения, в комнату ввалился господин Хасан собственной персоной, причем в гордом одиночестве. На лице блуждает у него благодушная, довольная улыбочка. Сам одет в непонятную хламиду, накрученную вокруг его крупного тела. Все пестрое. Туфли из тонкой кожи, и что еще необычно, их носки уж очень задранные, слишком острые они. Штаны шаровары, а на голове что-то вроде тюрбана. Кланяюсь ему в пояс. Кто он, а кто я? Не стоит передо мной так сильно спину гнуть, строго говорит он мне. Ты теперь по статусу, как и я. Этим ты меня самого унижаешь. Вот же, то кланяйся, то не кланяйся. Ну и дерзить этому господину я, пожалуй, постерегусь. Я запомнил, господин Хасан, отвечая я, опять кланяюсь, но уже в половину прежнего поклона. Надо же понять, где теперь грань приличия в поклонах при беседах с ним. О, явно угодил как и ответом, так и поклоном. Запомню. Я разочарован, что так и не удалось тебя убедить поменять место проживания. Но я тут подумал, что твое присутствие в султанате может привести к нежелательным последствиям. Я удивленно смотрю на усевшуюся в кресло мага. Знаком он показал, чтобы я садился в такое же мягкое, огромное для меня седалище. Но я благоразумно промолчал и подчинился. «Тебя могут вызвать на дознание», — сказал он. «Потому ты остаешься здесь». Я облегченно вздыхаю. «Увы, но в следующий раз я появлюсь в вашем городе не скоро. У меня и на юге очень много дел. Может несколько лет пройти, если не десяток, а то и более. Но причины этого тебе знать не стоит. Просто помни, на тебе метка и любой маг султаната подтвердит твой статус. При переходе границы нашего государства это будет выявлено моментально. Так что если решишься посетить мою родину, помни о своем высоком статусе. Он дает как много прав, но еще больше ответственности и обязанностей. Без покровителя в нашей стране не выжить. Так что если решишься приехать, обязательно сообщи. Адрес тебе даст Кир, я его уже предупредил. А лучше, если он сам и тебе весточку мне кинет по своим торговым каналам». Киваю, соглашаясь. Теперь что касается того, что я тебе задолжал. На столе внезапно появился продолговатый предмет. В виде изумления на моем лице маг пояснил. Пространственный перстень. Вот так и происходит появление вещей, спрятанных в нем. Но это не суть, смотри. Я во все глаза рассматривал интереснейший артефакт. Рядом с изделием два небольших мешочка из плотной кожи. В похожих мешочках многие жители свои деньги держат. Кошели вроде так называются. Сам артефакт необычной формы. Деревянная ложа, к которому прикреплена стальная трубка, причем дырочка в этой трубке не больше моего мизинца. И то не факт, что я смогу его туда засунуть. Тут я присмотрелся, а трубки-то две. Внизу ложа какие-то крючочки имеются. Трубки одна на другую установлены. А по самому металлу трубок какие-то завитушки накручены. Трубки со стороны деревянного ложа заканчиваются еще одним крючком, но большего размера. Ну, полюбопытствовал? А теперь слушай внимательно, рассказывай один раз. Итак, это малый метатель. Вот такие снарядики используются в нем. Маг развязал один из мешочков и себе на ладонь высыпал целую горсть металлических шариков. В этом мешочке стальные снаряды, в другом – выполненные из свинца. Главное – это один размер. Это мой тебе подарок, в каждом мешочке на сотню выстрелов. Работает все просто. Он взял в руки артефакт, нажал на верхний крючок, что со стороны ложа, и под мой вскрик преломил артефакт пополам. Он явно наслаждался моим написанным на лице изумлением. «Вот сюда», – показывает он на дырочке, – «вставляешь шарики и возвращаешь дуло артефакта на место. Все, артефакт готов к работе. Выстрел последует только после того, как ты нажмешь на вот эти нижние крючки. Называются они курками. Целиться просто. Видишь на носу ствола дуло, и на задней его части около верхнего крюка имеются маленькие бугорки. Вот так, смотришь?» Он приложил артефакт деревянным ложем к своему плечу и почему-то прищурился, прикрыв один глаз. «Все, дальше действуешь, как при выстреле из арбалета. Я выстрелить не могу, потому что артефакт не привязан. Все понятно?» Киваю, и правда просто. «Забыл вот про эту пимбочку сказать», — показывает он на ложе металлическую блямбу. «Это сделано для того, чтобы ты, зарядив артефакт, не произвел выстрел, когда этого не хочешь. Самопроизвольный выстрел исключить», — поясняет он. «Как только артефакт настроится на твою ауру, а она у тебя даже имеется, все живое обладает аурой. Так вот, при нажатии на этот, назовем его предохранитель, будет срабатывать защита. Никто, пока не снимет предохранитель, из него выстрелить не сможет. И никто, кроме тебя, это понятно?» Снова молча киваю. «А чего говорить? Все и правда просто. Вставляешь шарики, снимаешь с предохранителя, целишься, как из арбалета, и нажимаешь на эти крючки. Курки, если быть правильным. Чего сложного?» «А что за завитушки на этих трубках?» Набрался я смелости, чтобы задать мучивший меня вопрос. «Завитушки!» — весело так засмеялся маг. «Мальчик, это руны, настоящие магические руны. Накопитель спрятан под нижними курками. Да тебе и не надо это знать, как этот артефакт устроен. Просто береги его. Специально для тебя, против крыс, выбрал артефакт с двумя параллельными выстрелами. Это новая модель, но все равно покупают их только в качестве игрушек для своих жен и детей. По мишеням там пострелять, по птичкам. Не воспринимают метатель, к сожалению, до сих пор, как полноценное оружие, причем имеющего огромный потенциал. А теперь привязка. У меня времени не так уж и много. Привязка оказалась на удивление простая. Сняли какую-то пленку в качестве защиты с пимпочки-предохранителя. Мой палец ковырнули кончиком кинжала, пара капель крови. Что-то вспыхнуло из дырочек, и все. Привязка прошла. Макс стал каким-то задумчивым. С таким неподдельным сожалением на меня посматривает. Он что, уже жалеет, что мне метатель отдал? Ты, когда проверялся на наличие магических способностей на настоящем артефакте, определитель стихий? Задал он вопрос строгим голосом. Да, я не чувствую в тебе магии, но вот этот артефакт не обмануть, у него на тебя реакция, как на полноправного мага. Мне резко как-то стало плохо, я маг? Но ведь точно, какие-то способности есть, мой светляк мне в этом подтверждением. Маг вытащил какую-то штуковину на цепочке, накинул мне на голову и сказал: «Не шевелись». Я застыл, даже забыл, как дышать. Пара мгновений. «Ничего не понимаю», — выдыхает маг, и я вслед за ним, но уже более спокойно. «Ничего», — повторяет Хасан как заклинание. У самого немного обескураженный вид. Потом, немного подумав, начал рассуждать вслух. «Эти артефакты на орках мы не проверяли», — помолчал. «Ты же», — вновь переводит на меня взгляд, — «магии в тебе нет. Ты не маг, значит, полуорк». Опять помолчал, рассматривая меня. «Получается так. Но почему метатель на тебя так тогда среагировал?» «Так, на заметку. Проверить метатели на орках». Делает он какие-то выводы. «То ли будет отстреливать с помощью этого артефакта серо-зеленых тварей, или наоборот привяжет к орку сам артефакт и уже его заставит стрелять. Но меня это уже не касается». Маг на меня так с сожалением посматривает, явно раздумывает, а не украсть ли меня, но я ему в султанате не нужен, пока не нужен. Ему еще со своим противником разбираться, и в этой борьбе Хасану, он это сам дал понять, могу помешать. Но для себя он путь для экспериментов для метателей наметил, и не без моей помощи. Будет занят, а значит и мне с его стороны ничего не угрожает. Наконец-то я остался один. Сидеть в номере мне, если честно, не хочется, но обещанный обед и ужин, а также ванна с горячей водой действуют на меня как тормоз. До обеда отсыпаюсь, предварительно закрыв двери на все засовы и проверив, как запираются окна. На обед чили, что странно, не пришел. Поднос принесла Клаха. Посидела со мной, мило улыбаясь, смотрела, как я жадно ем. Ну все влезает в меня, чтобы не принесли. После обеда потянула опять сон, но я заставил себя разобраться с доставшимися мне артефактами. Что-то мне подсунул вместо моего бесполезного, как оказалось, колечко, я пока так и не проверял. Лежу на широкой кровати, прикрылся пледом, сам в новой с плеча чили мужской рубашки, вернее детской. Но размер в размер она мне. И небольшая, и не мала. Вот и кручу в руках кольцо, которое досталось, получается, от охранника мага, кому я в нашей стычке челюсть сломал. Пытаюсь скопировать выражение лица Хасана, когда тот также мое кольцо рассматривал. Пыжусь, пыжусь, ну ничего не получается. А должно? Сам себя одергиваю. Попробовать его запустить. И где, спрашивается, бегать буду, чтобы проверить, сработало ускорение или нет? Но, не слушая голоса разума, осторожно надеваю себе на палец кольцо. Даже глаза зажмурил, прислушиваюсь к себе. Может, что почувствую? Ага, как же. Встал с постели, босиком прошелся по покрывавшему пол огромному ковру. Ну-ка, а если воспроизвести пас ножом, который вспоминал, обучая ножевому бою Киру? А там постараюсь, по желанию ускориться, может, получится. Сдвинул к стенке стол со стульями. Все, ничего больше не мешает. Начали. Воображаемый нож в руках. Стойка. Начинаем движение с приседа, словно от атаки противника ухожу. Потом резко выпрямляюсь и приставными шагами ухожу в бок, а сам выкидываю вперед руку с воображаемым ножом, зажатым в ладони. А вот теперь отпрыгнуть назад, присесть, пропуская удар над головой, и атакуем уже из нижней стойки, быстрее, быстрее двигаемся. И внезапно я почувствовал на своем пальце с зажатым в ладони ноже покалывание и словно понял, что по желанию я смогу действовать резче и намного, намного быстрее. От такого понимания, вместо того, чтобы тут же ускориться, резко остановился – и застыл посреди комнаты в стойке защиты, когда ноги немного в приседе, а руки как бы скрещены перед грудью, острие ножа смотрит вперед на воображаемого противника. И я осознал. Получилось. Получилось. Я смог почувствовать артефакт и едва по своему желанию не запустил его. Руки подрагивали, да запыхаться я успел, выполняя па танца с ножом. Смотрю на свою ладонь, на безымянном пальце, который примастило симпатичное колечко. Криво усмехаюсь. Понятно, но носить в открытую я его еще, ой, как долго не смогу, только в подземелье, только во время охоты. Перевожу взгляд на раскиданную постель. И так по всему номеру взглядом прошелся. Дорогая отделка. Кресла вычурные, витые стулья, такие же ножки у большого стола. На окнах, а их тут два, тяжелые шторы. Ну и ко всему этому великолепный прекрасный ковер, на котором я сейчас только что танцевал, и ванная комната с клозетом. А ведь ко всему этому великолепию я спокойно отношусь, я бы даже сказал, обыденно отношусь. Да, удобно, да, красиво, но наличие такого вообще меня нисколько не удивляет, словно раньше я это видел очень часто. Для меня вся эта обстановка – обыденность. Ведь из родительского дома, получается, я совсем недавно выбрался, вот только память, словно пелена. Взгляд цепляется за вывалившийся из котомки цилиндрик. А что нам мешает и с уже знакомым артефактом побаловаться? Просто попробовать его запустить. Стоп, а каким образом я его в прошлый раз запустил? Злость была, страх распирала, желание приложиться, как можно сильнее, по наглой роже того же мага. Но страх не управляет артефактами. Стоп, светляк. Я ведь светляком его вначале бабахнул. Помню, как что-то такое неизведанное из меня к ударнику потекло прямо по моей руке. А что это потекло? Сила? Мана, как у магов? Так вот, и Хасан меня проверял очередной раз, даже какую-то ерунду на шею мне вешал, и что? А ничего, я для него полуорк, ублюдок, у которого в теле совсем нет магии. Но как-то же я артефакты запускаю, и светляк опять же. А как я светляк запускаю? Сам себе задаю вопрос, причем впервые. Ответ один у меня. Меня просто научили, правда, получается неправильно. Я просто хочу его запустить и знаю, как это сделать в любой момент. Знаю. Я беру в руки цилиндрик, зажимаю правой ладони, что интересно, как-то даже не заметил, что кольцо с ускорителем не снял. Ну что теперь? Тогда была злость и ярость, и запускаемый светляк, который вышел из меня, получается по руке. Ну, светляком сейчас я точно не буду пользоваться, а вот надо попытаться просто почувствовать ударник. Как там я мог кольцо обнаружить? Есть, чувствую кольцо и понимаю только импульс желания, и буду двигаться на пределе своих возможностей, и при этом не умру. Ну, так быстро от истощения и порванных связок на ногах и боли во всем теле от разорванных жил. Ловлю это пограничное состояние, словно в себя заглядываю. Раз, попытка, два. Рука контра поменяла? Нет, просто словно световой обод вокруг нее образовался, в той, где артефакт у меня. Но кольцо с ускорением я так и не активировал, да и цилиндр тоже. Есть, я вижу его, я чувствую. Импульс как желание запуска. А вот и свечение у меня вокруг кулака, а как теперь его выключить? Прикрываю глаза и успокаиваюсь, представляю, как сияние гаснет. Открываю глаза, смотрю на свою руку. Обычно выглядит, хотя ладони в кулак сжаты, ни сияние, ни свечение. Выключил. Перевожу дух. А теперь не напрягаясь, запуск. Опять я вижу свечение вокруг своего зажатого кулака. В душе нарастает радость, вот только веселиться будем потом. Пока есть время, никто не дергает до самого ужина, надо потренироваться. Может, уже сегодня ночью или завтра утром мне оба артефакта понадобятся. Ведь Хасан передал мне, что оплатил мой номер до завтрашнего утра. Утром проснусь, завтрак уже в общем зале. Пирожки мне отдадут, и все. Ждут меня с новым охотничьим трофеем. Что же, с такими артефактами можно и поохотиться. Теперь мой взгляд цепляется за лежащий на столе метатель. Надеюсь, ты меня не подведешь.